Глава 13. Блокпост показался на горизонте, когда солнце уже за него садилось. Забы-ягода сидел в багги, сжимая зубы от боли, которая становилась все сильнее с каждым километром пути. Адреналин боя постепенно выветривался, и организм начинал подавать сигналы о повреждениях. «Прапор, держись», — сказал волчок, ведя машину. «Скоро будем дома». «Дотяну», — процедил сквозь зубы прапорщик. Но когда багги остановился у ворот блокпоста, Забы-ягода понял, что-то серьезно не так. При попытке встать его пронзила острая боль в груди, а во рту появился металлический привкус крови. «Рыжий!» — крикнул волчок. «Помоги вытащить прапора!» Вдвоем они осторожно помогли Забы-ягоде выбраться из багги. Каждое движение отзывалось болью где-то глубоко внутри. «В медпункт его!» — распорядился волчок. «И быстро!» В бараке медпункта Забы-ягода начал снимать экзоскелет. Сначала шлем. Голова кружилась, но вроде бы черепно-мозговых травм не было. Затем нагрудную пластину. «Твою мать!» — выругался он, увидев свое отражение в зеркале. Вся грудь была покрыта синяками, черными, фиолетовыми, зелеными пятнами. Экзоскелет принял на себя основной удар, но кинетическая энергия все равно передавалась телу. «Волчок!» — позвал он сержанта. «Гляди-ка!» Волчок присвистнул, увидев повреждения. «Прапор, да ты весь как один большой синяк. Надо к медику». Фельдшер Петренко осмотрел Забы-ягоду и мрачно покачал головой. «Как минимум сломаны 3 ребра. Возможно, повреждены внутренние органы. Нужен рентген и полное обследование». «Где тут рентген возьмешь?» — хмыкнул прапорщик, пытаясь сесть и тут же морщась от боли. «Нигде, но по симптомам внутреннее кровотечение может быть. Кровь во рту есть?» «Есть». «Тогда срочно в госпиталь, иначе можешь и не выжить». Волчок тут же направился к рации. «Кого вызываешь?» — спросил Забы-ягода. «Санавиацию. У нас же есть договоренности с военным госпиталем в Киеве». «Дорого выйдет». «Прапор, да плевать на деньги. Главное, чтобы ты жив остался». Через час над блокпостом завис медицинский вертолет Ми-8. Вместе с Забы-ягодой загрузили раненого Смирнова и контуженного Жукова. «Волчок», — сказал прапорщик, лежа на носилках, — «блокпост на тебя. Философа в союзники бери, но осторожно. Итальянцам не доверяй». «Понял, прапор. Выздоравливай быстрее». Вертолет взлетел, унося Забы-ягоду прочь от зоны. Внизу остался родной блокпост, где его ждали оставшиеся бойцы и куча нерешенных проблем. Военный госпиталь имени Бурденко в Киеве встретил Забы-ягоду белыми стенами, запахом лекарств и деловитой суетой медперсонала. Первичный осмотр подтвердил опасения фельдшера. Сломаны 4 ребра, ушиб легкого, повреждение селезенки. «Прапорщик, вам крупно повезло», — сказал хирург, изучая рентгеновские снимки. «Еще немного, и внутреннее кровотечение могло стать фатальным». «Сколько лежать?» — спросил Забы-ягода. «Минимум месяц, а лучше 2. 2 недели максимум». «Молодой человек, это не обсуждается, у вас серьезные травмы». Но Забы-ягода был упрям. Уже через неделю он поднялся с больничной койки и начал осторожно ходить по палате. Еще через несколько дней по коридору. «Пациент неадекватен», — жаловалась лечащий врач. «Требует выписки раньше срока». «У меня дела», — объяснял Забы-ягода. «Там люди без командира остались». «Ваши люди подождут, а вот здоровье может не подождать». Но прапорщик был непреклонен. На 10-й день он уже выполнял легкие физические упражнения, на 15-й отжимался от пола. «Уникальная регенерация», – удивлялся хирург. «Обычно такие травмы заживают месяцами». «Зона закаляет», – усмехался Забый Ягода. На 18-й день он получил сводку с блокпоста от Волчка. Ситуация была тревожной. Итальянцы прислали нового представителя. Черное братство активизировалось, появились слухи о новых экспериментах. «Все, хватит лежать», — решил прапорщик. «Куда вы?» — крикнула медсестра, увидев его одевающимся. «Домой, дела не ждут». «Но вы еще не полностью здоровы». «Достаточно здоров, чтобы командовать». Забый Ягода подписал отказ от дальнейшего лечения и вышел из госпиталя. Ребра еще побаливали, но уже не мешали двигаться. На вокзале он сел в поезд до Чернигова, оттуда на попутке добрался до границы зоны. Знакомый военный КПП, знакомые лица пограничников. «Прапорщик Забый Ягода возвращается к месту службы», — доложил он начальнику заставы. «Рано вы, товарищ прапорщик. По документам вам еще 2 недели на больничном положено». «Обстановка не терпит. Мои люди там одни воюют». Его пропустили без лишних вопросов. Попутный грузовик довез до блокпоста как раз к вечеру. «Прапор!» — крикнул дежурный рыжий, увидев знакомую фигуру у ворот. «Живой!» Весь гарнизон высыпал встречать командира. Волчок подбежал первым. «Как здоровье?» «Нормально. Что у нас тут происходило?» «Долго рассказывать. Пошли в штаб, там все доложу». В каморке Забый Ягода сел за знакомый стол, посмотрел на карты и документы. «Ну, докладывай». «Итальянцы прислали нового человека, полковника Бертолини. Требуют встречи с тобой лично». «Что еще?» «Черное братство захватило еще 2 научных объекта. Строят новые лаборатории». «Наши потери восполнены?» «Частично. Пришло 5 новых контрактников. Смирнов вернулся из госпиталя, но еще не готов к боевым действиям. Жуков в строю». Забый Ягода кивнул. «Месяц простоя дорого обошелся блокпосту. Инициатива перешла к противнику. Завтра начинаем планировать новые операции. Черное братство думает, что мы сломлены. Пора показать им, что они ошибаются». «Прапор, может, еще немного отдохнешь? Видно же, что еще не полностью оправился». «Отдыхать будем после победы», — ответил Забый Ягода, разворачивая карту зоны. «А пока у нас есть счеты, которые нужно свести». Блокпост снова обрел своего командира. Война с Черным братством продолжалась. Вечер выдался тихим и печальным. Забый Ягода сидел в своей каморке перед столом, на котором стояли 2 алюминиевые кружки и бутылка медицинского спирта. Справа лежали фотографии погибших. Козлов в экзоскелете с пулеметом, Серый с его неизменно спокойным взглядом, генерал Таченко в парадной форме долга. «Волчок, заходи», — позвал он сержанта. Волков вошел, снял пилотку, сел на ящик напротив прапорщика. Посмотрел на приготовление и, понимающе, кивнул. «Поминки?» «Поминки. Козла нашего помянем. Серого, генерала. Всех, кто не вернулся с той операции». Забый Ягода разлил спирт по кружкам. Жидкость была прозрачной, с резким запахом. Не водка, конечно, но для поминок сойдет. «За Козлова!» — поднял кружку прапорщик. «Хороший был пулеметчик и человек неплохой». «Покойся с миром, брат», — поддержал Волчок. Выпили молча. Спирт обжег горло, но согрел изнутри. Забый Ягода взял фотографию Козлова, посмотрел на знакомое лицо. «Помнишь, как он в карты играл? В Всегда блефовал, даже когда карты дерьмовые были. Помню. И как он матерился, когда пулемет заедал. Весь блокпост слышал. А как он макароны варил. Вечно пережаривал, говорил, так вкуснее. Волчок усмехнулся. Вкуснее. Горелые макароны и называл кулинарией. Они налили еще по кружке. «За генерала Таченко», — сказал Забы Ягода. «Настоящий был офицер. Старой школы». «За генерала». Снова выпили. Спирт уже не казался таким едким. «Таченко мне сразу понравился», — продолжил прапорщик. «Дисциплинированный, но не тупой. Думающий военный. Таких мало». «И как он своих бойцов готовил? Долг — это была настоящая армия, не шайка». «Интересно, что с ними случилось? В ту пространственную ловушку попали или хуже?» Волчок пожал плечами. «Кто знает, может, до сих пор там бродят, выход ищут. А может, давно мертвы». Наступила пауза. За окном шумел ветер, где-то вдалеке выл мутант. Обычные звуки зоны. «За Серого!» — поднял кружку Забы Ягода. «Вот кого жалко больше всех!» «За Серого!» — эхом отозвался Волчок. «Умный был мужик и опытный. В зоне с самого начала варился, всех карт знал. И как он людей собрал! Свобода — это ж не армия была!» А вольные стрелки одержались как единое целое. Серый умел с людьми работать, не приказами, а убеждением. Забы Ягода отхлебнул из кружки, посмотрел на фотографию командира Свободы. Если бы он выжил, может, и коалицию удалось бы восстановить. Думаешь, есть шанс? Сомневаюсь. Слишком тяжелые потери. Люди боятся теперь против братства идти. Волчок налил еще спирта. А за кого еще выпьем? За всех остальных. За тех, кого мы даже не знали, но кто погиб в той мясорубке. За неизвестных солдат. Снова выпили. Забы Ягода почувствовал, как алкоголь начинает действовать. Голова немного кружилась, печаль становилась теплее. «Знаешь, Волчок, я все думаю, а правильно ли мы делаем?» «В смысле?» Забы Ягода встал, подошел к окну. За стеклом виднелись огни блокпоста, силуэты дежурных солдат. «Устал я, Волчок, очень устал». «От чего?» «От всего. От войны, от смертей, от того, что каждый день приходится решать, кого убить, а кого помиловать». Он повернулся к сержанту. В госпитале лежал, думал, может, хватит. Может, пора на гражданку нормальной жизнью жить. И что решил? А куда денешься? Здесь мой дом, мои люди. Не могу их бросить. Волчок кивнул. Я тоже так думаю. Мы здесь нужны. Забы Ягода вернулся к столу, сел, взял кружку. «Еще выпьем?» «Давай. За что на этот раз?» «За то, чтобы больше не было таких поминок». «За мир в зоне». Они выпили еще раз. Спирт уже не жег, а мягко согревал. «Прапор», — сказал Волчок. «А ты как после госпиталя? Нормально себя чувствуешь?» «Вроде нормально. Ребра еще побаливают, но терпимо». «А то я смотрю, ты бледный какой-то и уставший». Забы Ягода посмотрел на себя в зеркало на стене. Действительно, лицо осунувшееся, под глазами круги, кожа землистого цвета. Наверное, организм еще восстанавливается. «Может, к медику сходить?» «Да ладно, само пройдет». Но Волчок встал, подошел к тайнику под половицей. «Прапор, а помнишь, у нас тут артефакт лежит? Светляк. Может, попробуешь?» «Артефакт? Зачем?» «Говорят, он здоровье восстанавливает, раны заживляет, силы прибавляет». Волчок достал из тайника небольшой металлический контейнер. Внутри лежал странный кристалл размером с куриное яйцо. Он слабо светился изнутри голубоватым светом, пульсируя, как живое сердце. «Откуда у нас такое сокровище?» — удивился Забыйягода. «Смирнов нашел в той воронке, где мы болотного кровососа убили. Говорит, редкий артефакт, дорогой. И что с ним делать?» «Подержать в руках минут 15, энергия должна передаться». Забыйягода осторожно взял светляк. Кристалл был теплым, приятным на ощупь. И действительно, стоило его коснуться, как по телу разлилось странное тепло. «Интересное ощущение», — пробормотал прапорщик. «Как?» «Будто током бьет, но не больно. Приятно даже». Артефакт пульсировал в руках, и с каждым пульсом Забыйягода чувствовал прилив энергии. Усталость отступала, боль в ребрах утихала. «Работает», — удивился он. «Реально работает». «Да ты на глазах лучше выглядеть стал», — заметил волчок. Прапорщик посмотрел в зеркало. Цвет лица действительно улучшился, глаза стали ярче. «Сколько его держать?» «Не знаю, Смирнов говорил, сколько выдержишь». Забыйягода продолжал сжимать артефакт. Тепло разливалось по всему телу, достигая самых дальних уголков. Он чувствовал, как заживают внутренние повреждения, как восстанавливаются поврежденные ткани. «Чувствую себя лет на 10 моложе», — признался он. «А выглядишь еще лучше». Действительно, изменения были разительными. Лицо посвежело, осанка выпрямилась, движения стали более уверенными. «Это же настоящее чудо!» — пробормотал Забыйягода. «Зона полна чудес, не все из них страшные». Через 20 минут прапорщик осторожно положил артефакт обратно в контейнер. Эффект был поразительным. Он чувствовал себя полностью здоровым, полным сил. «Спасибо, волчок, хорошая мысль была». «Не за что, командир должен быть в форме». Забыйягода встал, прошелся по каморке. Никакой боли в ребрах, никакой слабости. Организм работал как часы. «Наливай еще», — сказал он. «Теперь за здоровье выпьем». «За твое здоровье, прапор». Они выпили. Спирт уже почти не чувствовался. «Знаешь, о чем я думаю?» — сказал Забыйягода. «О чем?» «Надо найти еще таких артефактов. Для всех бойцов. Представляешь, целый отряд, который ранение быстро заживляет». «Хорошая идея. Но где искать?» «В аномальных зонах. Там, где братство эксперименты проводит. Наверняка у них куча таких штук накопилось». «Значит, новые операции планировать будем?» «Будем, но не такие масштабные. Точечные удары, захват артефактов и технологий». Волчок налил последние остатки спирта. «За новые операции?» «За успех новых операций». Они выпили и остались сидеть в тишине. За окном бледнел рассвет, начинался новый день в зоне. «Прапор», — сказал волчок, — «а ты уверен, что мы правильно живем?» «В смысле?» «Ну вот сидим в этой дыре, воюем непонятно с кем, рискуем жизнью. А зачем?» Забыйягода задумался. «Знаешь, я раньше тоже об этом думал, особенно в госпитале. Лежишь, смотришь в потолок и думаешь, а нафига все это?» «И к какому выводу пришел?» «А к тому, что кто-то должен здесь порядок поддерживать. Если не мы, то кто? Братство? Итальянцы? Американцы?» «Понятно. Мы здесь не просто воюем. Мы защищаем то, что осталось от нормального мира. И если мы не устоим, то завтра эта зараза пойдет дальше». Волчок кивнул. «Правильно говоришь. Поэтому и живем так, потому что по-другому нельзя». Забы Ягода встал, подошел к окну. Солнце поднималось над зоной, освещая знакомый пейзаж. Блокпост, укрепления, дороги. «Красиво», — сказал он. «Что?» «Рассвет. Всегда любил рассветы». «И я люблю». «Идем, волчок. Новый день начинается. Много работы впереди». Они вышли из каморки во двор блокпоста. Солдаты уже начинали дневную службу, кто-то чистил оружие, кто-то проверял технику. «Рыжий!» — крикнул Забы Ягода. «Есть, товарищ прапорщик!» «Общий сбор через час. Планируем новые операции». «Слушаюсь!» Забы Ягода глубоко вдохнул утренний воздух. «Тело полно сил, разум ясен, впереди новые вызовы и новые победы». «Артефакт сделал свое дело. Командир блокпоста снова готов к бою». Забы Ягода стоял перед большим экраном в новооборудованном командном центре, изучая данные разведки. За последний месяц блокпост серьезно модернизировался. Появились дополнительные мониторы, система спутниковой связи, а главное – десяток новых беспилотников последнего поколения. «Волчок, что показывает воздушная разведка?» — спросил он, не отрываясь от карты. «Третий день наблюдаем за их конвоем», — ответил сержант, управляя дроном с пульта. «Каждые вторник и пятницу везут что-то из лаборатории X-18 к северному форпосту». На экране была видна колонна из трех грузовиков в сопровождении двух внедорожников с охраной. Машины ехали по старой лесной дороге, держась строгого расписания. «Сколько охраны?» «Человек 20, автоматы, один гранатомет. Серьезно, но не критично». Забы Ягода указал на карту. «Здесь узкое место, мост через овраг. Если его подорвать...» «Они застрянут, ни вперед, ни назад», — закончил мысль волчок. «Именно. Смирнов, сколько взрывчатки нужно для моста?» Сапер изучил фотографии с дрона. «Три заряда пластида, но я бы поставил 4 для надежности». «Сделаешь?» «Легко. Мост старый, бетон уже ослаб». Забы Ягода повернулся к остальным бойцам. «Слушайте план операции «Засада». Действуем завтра, во вторник. Смирнов заранее минирует мост. Я с Жуковым занимаю позицию в лесу слева от дороги. Волчок с новичком Кротовым справа». «А дроны?» — спросил Жуков. «Три машины висят над целью, обеспечивают наблюдение и огневую поддержку. Управляет Рыжий из командного центра». Рыжий кивнул, поглаживая джойстик управления. «Ракеты есть у дронов?» «По 2 противотанковых на каждом, плюс встроенные пулеметы». Забы Ягода указал на временную шкалу. «Конвой проходит мост в 14:30. В 14:25 Смирнов подрывает переправу. Грузовики останавливаются, охрана выскакивает. Тут же включаются дроны, уничтожают бронемашины. Мы добиваем пехоту». «А если побегут?» – спросил Кротов. «Дроны их догонят. Скорость 120 км в час, дальность полета 300 км. От наших беспилотников не убежишь». Вторник выдался ясным и тихим. Забы Ягода лежал в кустах в 200 метрах от дороги, держа в руках новый автомат АК-12 с подствольным гранатометом. Рядом устроился Жуков с ручным пулеметом ПКП. «Прапор!» — прошептал в наушнике голос Рыжего. «Дроны на позиции. Цель в 5 километрах. Движется по графику». «Понял. Смирнов, готовность». «Заряды установлены», — отозвался сапер. «Жду команды». «Волчок, готовность». «Готов. Кротов тоже». Забы Ягода включил бинокль, навел на дорогу. Через несколько минут показался конвой братства, три грузовика КАМАЗ и два УАЗика с пулеметными установками. «Цель в зоне поражения», — доложил он. «Смирнов, подрывай». Взрыв прогремел точно под передним грузовиком. Мост рухнул, увлекая за собой машину с грузом. Остальные грузовики резко затормозили, а из УАЗиков начали выскакивать фанатики с оружием. «Дроны, огонь по бронемашинам!» — скомандовал Забыягода. С неба слетели три серебристых беспилотника, каждый размером с большую птицу. Противотанковые ракеты поразили оба УАЗика одновременно. Машины взорвались, разбросав обломки по дороге. «Пехота!» — крикнул Жуков, открывая огонь из пулемета. Фанатики попытались организовать оборону, но попали под перекрестный обстрел с трех направлений. Дроны кружили над ними, поливая точным пулеметным огнем. «Прапор!» — крикнул в рации Волчок. «Трое пытаются уйти в лес!» «Дрон номер два! Перехватить беглецов!» Один из беспилотников сорвался с места и через полминуты настиг отступающих фанатиков. Короткая очередь, и лес снова стал тихим. Бой продлился меньше 10 минут. Все фанатики были уничтожены, грузы захвачены. «Потери?» — спросил Забыягода. «Никаких», — доложил Волчок. «Даже царапин нет». «Отлично. Осматриваем трофеи». В уцелевших грузовиках оказались ящики с оборудованием, приборы неизвестного назначения, химические реактивы, какие-то образцы в герметичных контейнерах. «Это что такое?» — спросил Жуков, изучая один из приборов. «Не знаю», — ответил Забыягода. «Но раз братство это везет, значит важно. Загружаем все к нам». «А тела?» «Оставляем. Пусть другие знают, что нападать на конвои опасно». Операция «Засада» стала первой в серии точечных ударов. За следующие 2 недели группа «Молот» провела еще 4 налета, каждый раз используя дроны и тактику внезапных атак. «Смотри», — сказал Волчок, показывая сводку разведки. «Братство меняет маршруты, усиливает охрану. Но мы все равно их опережаем». «Дроны дают огромное преимущество», — согласился Забыягода. «Видим все их передвижения заранее». На экране монитора была карта с отмеченными точками атак. Красные крестики показывали места уничтоженных конвоев и форпостов. «Прапор», — подошел Смирнов. «А что, если они догадаются сбивать наши дроны?» «Попробуют, но у нас есть запас. Плюс новые машины с лучшей защитой уже заказал». Забыягода указал на карту. «Следующая цель. Их лаборатория в заброшенной школе. Разведка показывает, что там работают над новыми образцами зомби». «Сколько охраны?» «Человек 15». «Но там есть подземные ходы, через которые могут подойти подкрепления». «Как будем действовать?» «По-новому. Высадимся с дронов прямо на крышу здания. Зачистим сверху вниз, пока они не поняли, что происходит». Волчок удивленно посмотрел на прапорщика. «С дронов? Они что, людей носить могут?» «Новые могут. Грузоподъемность 100 килограммов. Один человек в легком снаряжении в самый раз». Забыягода развернул техническую схему. «Военные дроны «Беркут-М» специально для десантных операций разработаны. Тихие, быстрые, незаметные». «А если упадешь?» «Система аварийного отцепления есть. Парашют автоматически раскрывается». Рыжий изучил характеристики дронов. «Дальность полета с грузом?» 50 километров. Этого хватит, чтобы долететь до цели и вернуться». «Когда операция?» «Завтра ночью. В 2 часа ночи охрана обычно спит». Ночной полет на дроне оказался удивительным опытом. Забыягода висел под беспилотником в специальной подвеске, наблюдая внизу темный пейзаж зоны. Ветер свистел в ушах, но полет был плавным и тихим. «Прапор, до цели 2 минуты», — доложил рыжий по рации. «Понял. Готовимся к высадке». Внизу показалось темное здание школы. На крыше горел единственный фонарь, освещая импровизированную посадочную площадку. «Высадка!» — скомандовал Забый Ягода. Дроны один за другим зависли над крышей, опуская бойцов на стропах. Приземление прошло бесшумно, специальная обувь с мягкой подошвой не издавала звуков. «Все на месте», — доложил Волчок. «Проникаем в здание». Дверь на крышу была заперта, но Смирнов быстро взломал замок. Они спустились по лестнице на 4-й этаж. «Дроны, наблюдение за периметром», — приказал Забый Ягода. «Если подойдут подкрепления, предупредить». Здание школы было переоборудовано под лабораторию. В классах стояли столы с приборами, в коридорах тянулись кабели. Пахло химикатами и чем-то неприятным. «Прапор», — прошептал Жуков. «Здесь кто-то есть». Из одного класса доносились голоса и шум работающих приборов. Забый Ягода осторожно заглянул в дверной проем. Трое ученых в белых халатах склонились над операционным столом. На столе лежал человек без сознания, к его голове были подключены какие-то провода. «Еще один эксперимент», — прошептал прапорщик. «Берем их живьем». Группа ворвалась в класс внезапно. Ученые даже не успели поднять тревогу. «Руки вверх!» — крикнул Забый Ягода. «Не с места!» «Кто вы?» — спросил старший из ученых, высокий седой мужчина. «Оружие наземь, руки за голову и мордой вниз. Вы арестованы за проведение незаконных экспериментов». «У нас есть разрешение?» «У вас есть билет на тот свет. Живьем вас беру только потому, что нужна информация». Волчок тем временем осматривал оборудование. «Прапор, здесь целая фабрика по переделке людей. Компьютеры, сканеры мозга, химические установки». «Документы есть?» «Полно. И на бумаге, и в компьютерах». «Забираем все. Смирнов, ставь заряды. Лабораторию уничтожаем». Пленных ученых и захваченные материалы эвакуировали теми же дронами. Через полчаса школа превратилась в пылающие руины. «Еще один объект братства уничтожен», — доложил Забый Ягода, возвращаясь на блокпост. «Сколько у них еще таких лабораторий?» — спросил Волчок. «По разведданным, минимум 7. Но мы их все найдем и уничтожим». Партизанская война против Черного Братства набирала обороты. Дроны давали огромное преимущество в мобильности и разведке. Фанатики еще не понимали, с чем столкнулись, но скоро поймут. Забый Ягода стоял у карты зоны, расклеенной на стене большого барака. Красными кнопками были отмечены известные объекты Черного Братства, синими – нейтральные поселения сталкеров. Между ними пролегали торговые пути, по которым двигались караваны и одинокие путники. «Волчок», – позвал он сержанта, – «пора расширять операции. Одной группы молот всех не переловишь». «Что предлагаешь, прапор?» «Нужны союзники. Местные, знающие зону, как свои 5 пальцев». В дверь постучали. Вошел рыжий, ведя за собой 3 незнакомцев в потрепанных комбинезонах сталкеров. «Товарищ прапорщик, тут люди пришли. Говорят, дело есть». Забый Ягода оглядел посетителей. 3 мужчин средних лет, лица обветренные, глаза внимательные. Оружие при себе, но держат миролюбиво. «Слушаю», — сказал прапорщик. Вперед выступил самый старший, коренастый мужчина с седой бородкой. «Зовут меня Сталкер, позывной такой, а это мои товарищи, ветеран и проводник». «Я Забый Ягода, командир блокпоста. По какому делу пожаловали?» «Слышали мы, что вы с Черным Братством воюете. Хотели предложить помощь». Забы-ягода заинтересованно посмотрел на гостей. «Какую помощь?» «Мы военсталы», — пояснил тот, что назвался ветераном. «Бывшие спецназовцы. В зону пришли после службы. Здесь и остались». «А я местный», — добавил проводник. 20 лет в этих краях хожу. Каждую тропинку знаю». Сталкер развернул свою карту, гораздо более подробную, чем у Забы-Ягоды. «Братство нам тоже поперек горла встало. Наших людей хватают, эксперименты ставят. Пора их проучить». «Сколько вас?» — спросил прапорщик. «Военсталов человек 15, опытных ветеранов штук 30, плюс проводники и разведчики». «Неплохо. А что конкретно предлагаете?» Ветеран указал на карту. «Видите эти точки? Промежуточные базы братства. Маленькие, по 5-10 человек, но через них идет снабжение больших объектов». «И что?» «А то, что если их вырубить, основные лаборатории останутся без припасов. Химикатов нет, эксперименты останавливаются». Забы-Ягода изучил отмеченные точки. «Интересно. Классическая тактика «разделяй и властвуй». «Именно», — подтвердил сталкер. «Мы бьем по коммуникациям, вы по крупным целям. Вместе справимся быстрее». Проводник достал блокнот с записями. «У меня есть расписание их конвоев. Кто, когда, куда едет. Можем устроить им настоящий ад». Волчок подошел ближе к карте. «А кто гарантирует, что вы нас не подставите?» «Никто», — честно ответил ветеран. «Но у нас общий враг, это главная гарантия». Забы-Ягода задумался. Предложение было заманчивым, но рискованным. «Хорошо, попробуем небольшую совместную операцию. Если сработаете честно, расширим сотрудничество». «Какую операцию?» — спросил сталкер. «Завтра их конвой идет к северной базе. Химикаты везут для новых экспериментов. Можете его перехватить?» Проводник кивнул. «Легко. Знаю место, где дорога через болото идет. Единственный проход, объехать нельзя». «Сколько людей нужно?» 6, двое на прикрытии, 4 на захват». «А техника?» «У нас 2 УАЗика есть, старые, но ходят». Забы-Ягода протянул руку сталкеру. «Договорились, но учтите, если подставите, пожалеете». «Понял, мы тоже не дураки». На следующий день Забы-Ягода наблюдал за операцией через дрон. Конвой братства, 2 грузовика в сопровождении джипа, медленно пробирался по узкой дороге через болото. «Сталкер, готовность!» — передал он в рацию. «Готовы, видим цель». На экране было видно, как из зарослей камыша появились фигуры в камуфляже. Военсталы действовали профессионально, заняли позиции, дождались нужного момента. «Огонь!» — скомандовал сталкер. Первой взорвалась головная машина. Ветеран попал из РПГ прямо в двигатель. Конвой остановился, фанатики начали выскакивать из машин. Но военсталы были готовы. Автоматные очереди прижали противника к земле, а проводник с 2 товарищами обошел колонну с фланга. «Работают грамотно», — отметил волчок, наблюдая за боем. «Видно, что профессионалы». Бой длился недолго. Фанатики были блокированы в узком проходе, деваться им было некуда. Через 10 минут стрельба прекратилась. «Цель уничтожена», — доложил сталкер. «Груз захвачен». «Потери?» 1 легкораненый, в остальном порядок». «Отлично. Что в грузовиках?» «Ящики с химикатами, приборы какие-то, документы». «Документы забирайте себе, изучите, что там написано». «Понял». Забы Ягода выключил связь, повернулся к Волчку. «Неплохо сработали». «Да, профессионально. Может, действительно стоит с ними сотрудничать?» «Попробуем. Если они честные, будет большая помощь». Вечером того же дня военсталы вернулись на блокпост. Принесли захваченные документы и подробный отчет об операции. «Прапорщик», — сказал сталкер, — «в документах интересная информация. Братство строит новую большую лабораторию в старом заводе». «Где?» «В 30 километрах к востоку. Туда идут основные поставки оборудования». Ветеран развернул схему. «Если перерезать все подъездные пути, стройка остановится. А без новой лаборатории они не смогут расширить производство зомби». «Сколько путей?» 4 дороги. По каждый раз в неделю идут грузовики». «Можете все 4 перекрыть?» «Можем. У нас людей хватит». Забы Ягода изучил схему. «Хорошо. Планируем большую операцию. Вы блокируете снабжение, мы тем временем готовим штурм основных объектов». Проводник указал на карту. «А еще есть одна идея. Видите эту базу? Там всего человек 8 охраны, но через нее проходят все приказы для северных лабораторий». «Связной узел». «Именно. Если его захватить, можно перехватывать их радиопереговоры». «Сложно взять». «Не очень. Там старый колхозный двор, укреплений почти нет». Забы Ягода обдумал предложение. «Интересно. Разведданные очень нужны». Сталкер встал, протянул руку. «Значит, работаем вместе?» «Работаем, но с условиями». «Какими?» «Первое. Единое командование. Сложные операции планирую я. Второе. Пленных не убиваем без нужды. Информация дороже мести. Третье. Трофеи делим честно». «Согласны», — кивнул ветеран. «Тогда добро пожаловать в войну», — усмехнулся прапорщик. За следующие 2 недели совместные операции показали отличные результаты. Военсталы перехватили 7 конвоев, захватили 2 склада с оборудованием и 1 связной узел. Благодаря перехваченным радиопереговорам удалось узнать о планах братства на ближайший месяц. «Прапор», — доложил сталкер на очередном совещании, — «мы практически парализовали их снабжение в северном секторе. 3 лаборатории уже сворачивают работу». «Отлично. А что с новой большой лабораторией?» «Стройка остановилась. Без химикатов и оборудования продолжать не могут». Ветеран показал перехваченные документы. «А вот это особенно интересно. Братство планирует собрать всех ученых в одном месте для важного эксперимента». «Где?» «В лаборатории X-18. Туда съедутся все их главные специалисты». Забы Ягода понял значение этой информации. «Если ударить в нужный момент, можем обезглавить всю их научную программу». «Именно», — подтвердил проводник. «Без ученых они превратятся в обычных бандитов». «Когда собрание?» «Через неделю. Точная дата пока неизвестна, но следим». Волчок подошел к карте. «Хорошая возможность, но лаборатория X-18 хорошо укреплена». «Поэтому нужна отвлекающая операция», — сказал Забы Ягода. «Военсталы атакуют их базы на севере, а мы тем временем штурмуем главную лабораторию». Сталкер кивнул. «Можем устроить им настоящую головную боль. У нас теперь связи с другими группами ветеранов есть». «Сколько людей сможете собрать?» «Человек 60. Разделим их на отряды по 10, каждый атакует свою цель». «Прекрасно. Пока они будут тушить пожары на периферии, мы возьмем центр». Операция «Децентрализация» обещала стать переломным моментом в войне с Черным Братством. Стратегия Цезаря «разделяй и властвуй» начинала приносить плоды. Забый Ягода стоял на вышке блокпоста, наблюдая в бинокль за странной активностью в 3 километрах к северу. Стая псевдособак беспорядочно металась по полю, воя и кусая друг друга. За ними еще дальше виднелись силуэты более крупных мутантов. «Волчок, поднимайся сюда!» — позвал он сержанта. «Посмотри на это дерьмо!» Волков быстро взбежал по лестнице, взял 2-й бинокль. «Что за черт? Псевдособаки как будто с ума посходили!» «И не только они!» «Смотри левее, там плоти ползут прямо на нас, а справа контролер бродит средь бела дня». Волчок нахмурился, изучая местность. «Прапор, это неестественно. Мутанты обычно друг друга избегают, а тут...» «А тут кто-то устроил им искусственный гон. Вопрос, кто и зачем?» Ответ пришел через 30 минут. Дежурный радист доложил о перехваченном радиосигнале на частоте Черного Братства. «Товарищ прапорщик, они передают какие-то координаты и временные интервалы. Похоже на управление операцией». «Записывай все, расшифруем позже». Но расшифровывать пришлось в боевых условиях. К вечеру орда мутантов, больше 100 псевдособак, несколько десятков плотей и 3 контролера двинулось прямо на блокпост. «Боевая тревога!» — скомандовал Забый Ягода. «Все на позиции!» Гарнизон занял оборону. Пулеметы развернули к северу, гранатометы зарядили осколочными снарядами. Дроны поднялись в воздух для разведки и огневой поддержки. «Прапор!» — доложил Рыжий из дрона наблюдателя. «За мутантами идут люди в черных комбинезонах, человек 30, странно экипированы». «Покажи на экран». На мониторе появилось изображение группы фанатиков, но выглядели они непривычно. Вместо обычных балахонов на них были современные бронекостюмы темно-серого цвета. А в руках... «Что за оружие у них?» — удивился Волчок. «Не знаю», — ответил Забый Ягода, изучая странные винтовки с массивными стволами. «Никогда такого не видел». Первая атака мутантов была отбита относительно легко. Пулеметы и автоматы скосили большую часть псевдособак, гранаты разметали плотей. Но когда дроны попытались атаковать фанатиков... «Что за дьявол?» — выругался Рыжий. На экране было видно, как один из фанатиков поднял свою странную винтовку и выстрелил в сторону дрона. Никакой вспышки, никакого дыма, только слабое голубое свечение. Но беспилотник тут же упал камнем, дымясь от поврежденной электроники. «Они сбили дрон», — доложил оператор. «Что это было?» «Электромагнитное оружие», — понял Забый Ягода. «Гауссовые пушки или что-то похожее». Второй дрон попытался атаковать с другой стороны, но его постигла та же участь. Фанатики действовали координированно, прикрывая друг друга от воздушных атак. «Прапор, они к периметру подходят!» — крикнул Смирнов. Фанатики двигались под прикрытием уцелевших мутантов. Их новые бронекостюмы отражали пули стрелкового оружия. Даже прямые попадания не останавливали наступающих. «Переходим на бронебойные!» — скомандовал Забый Ягода. Но и бронебойные патроны показали неожиданно низкую эффективность. Костюмы фанатиков были пропитаны каким-то составом, который рассеивал кинетическую энергию пуль. «Жуков, гранатомет в дело!» Подствольная граната разорвалась рядом с группой фанатиков. 3 контузило, но остальные продолжали наступление. И тут фанатики открыли ответный огонь из своих новых винтовок. Первый выстрел попал в турель пулемета. Металл вокруг точки попадания почернел и задымился. Электромагнитный импульс вывел из строя все электронные системы. «Пулемет не отвечает!» — — крикнул Козлов с запасной позиции. Второй выстрел поразил генератор блокпоста. Искры посыпались из распределительного щита, освещение погасло. «Они бьют по технике», — понял Волчок. «Пытаются нас обесточить». Третий выстрел угодил в радиостанцию. Антенна оплавилась, связь с внешним миром прервалась. «Умные сволочи», — выругался Забыягода. «Сначала слепят, потом добивают». Бой перешел в ближнюю фазу. Фанатики ворвались во внешний периметр, пользуясь тем, что автоматические системы обороны вышли из строя. «В рукопашную!» — крикнул прапорщик, выхватывая нож. Но даже в ближнем бою новое снаряжение «Братства» давало им преимущество. Бронекостюмы защищали от ударов холодным оружием, а встроенные в них устройства излучали какие-то волны, вызывающие головокружение. «Прапор!» — крикнул Смирнов. «У них псионическое оружие! Башка раскалывается!» Забыягода почувствовал то же самое. Острую боль в висках, помутнение сознания. Несколько бойцов уже упали, хватаясь за головы. Ситуация становилась критической. Фанатики методично подавляли сопротивление, используя комбинацию технологических и псионических средств. «Отход к центральному бараку!» — скомандовал Забыягода. «Там экранированные стены!» Гарнизон начал отступление. Но и тут фанатики показали новую тактику. Вместо штурма они заняли оборонительные позиции и начали методичную осаду. «Они нас блокируют!» — понял Волчок. «Не штурмуют, а просто не дают выйти!» «Зачем?» Ответ пришел с рассветом. К блокпосту подошла новая орда мутантов, еще больше предыдущей. Псевдогиганты, кровососы, целая стая снорков. «Они используют нас как приманку», — понял Забыягода. «Чем дольше мы здесь сидим, тем больше мутантов собирается. А потом...» «А потом они уберут блокировку и натравят всю эту ораву на нас». К полудню вокруг блокпоста собралось несколько сотен агрессивных мутантов. Они кружили по периметру, воя и рыча, но не нападали. Что-то их сдерживало. «Прапор», — подошел Рыжий, — «у нас кончается вода, а еды осталось на 2 дня». «Боеприпасов?» «Процентов на 30 от нормы». «Медикаментов?» «Тоже мало. Плюс 3 раненых, которым нужна срочная помощь». Забыягода понял. Братство применило новую тактику. Вместо прямого штурма они устроили осаду, используя мутантов как живой барьер. «Волчок, есть идеи?» «Одна есть, рискованная». «Говори». «У нас остался один исправный дрон, экранированный, старой модели. Гауссовы пушки его не возьмут». «И что?» «Можем попытаться прорваться ночью. Дрон расчистит путь, мы следом». «Куда прорываться?» «К военсталам. Сталкер обещал помочь в критической ситуации». Забыягода задумался. План был отчаянным, но другого выхода не было. «Готовь людей. Сегодня ночью прорываемся». «А блокпост?» «Блокпост можно восстановить, людей нет». Ночью группа из 12 человек, весь оставшийся гарнизон, приготовилась к прорыву. Экранированный дрон завис над периметром, готовый расчищать путь. «Помните», — сказал Забыягода перед выходом. «Идем цепью, дистанция 10 метров. Если кого-то ранят, подбираем и тащим, никого не бросаем». «А если не выйдет?» — спросил Жуков. «Выйдет. Другого варианта нет». Прорыв начался в 3 утра. Дрон открыл огонь по скоплениям мутантов, расчищая коридор для отхода. Фанатики попытались помешать, но их гауссы оказались бесполезны против старой, но надежной техники. Группа «Молот» покинула родной блокпост, оставляя его во власти Черного Братства и орд мутантов. Война переходила в новую фазу. Теперь фанатики показали, что научились воевать по-современному. Глава 14. Ночь над зоной выдалась туманной и зловещей. Забы-ягода вел остатки гарнизона блокпоста по едва заметной тропе между аномальными полями. 12 человек — все, что осталось от некогда грозного подразделения. За спинами догорал родной блокпост, захваченный Черным Братством. «Прапор, детектор показывает аномалии впереди», — тихо доложил Смирнов, изучая прибор в слабом свете фонарика. «Какие?» «Жарко и что-то неизвестное. Прибор сбивается». Забы-ягода остановил группу жестом. Впереди воздух мерцал, искажая очертания развалин. Слева виднелись характерные всполохи электры, справа — подозрительные воронки в земле. «Обходим слева», — решил прапорщик. «Держимся ближе к электре, но не вплотную». Группа растянулась цепочкой. Бойцы шли осторожно, проверяя каждый шаг детекторами. В экипировке был только самый необходимый минимум – оружие, боеприпасы, медикаменты. «Волчок, сколько до базы сталкеров?» – спросил Забы-ягода в полголоса. «По карте километров 15, но через аномалии может затянуться до утра». Позади, в стороне блокпоста, слышались далекие рычания мутантов. Фанатики сняли блокировку, и твари устроили настоящий пир, разнося в клочья все, что осталось от укреплений. «Жуков, как раненые?» — поинтересовался прапорщик. «Держится. Кротов хромает, но идти может. Петров потерял много крови, но пока в сознании». Группа продолжила движение. Аномальные поля сменялись относительно чистыми участками, но расслабляться было нельзя. В любой момент могли появиться мутанты или патрули братства. Через час пути впереди показались развалины небольшого поселка. Дома без крыш, покосившиеся заборы, заросшие бурьяном огороды. «Здесь когда-то люди жили», — тихо сказал Рыжий. «До катастрофы», — кивнул Забы-ягода. «Теперь тут только мертвецы». Но не успели они войти в поселок, как из одного из домов раздался протяжный вой. Затем еще один, еще. «Снорки», — определил Смирнов. «Целая стая». «Сколько?» «По звуку штук 20, может больше». Из развалин начали выползать уродливые твари, мутировавшие под воздействием радиации. Их слепые морды поворачивались в сторону группы, улавливая запах живого мяса. «В оборону!» — скомандовал Забы-ягода. «Стреляем только по команде!» Бойцы залегли за обломками забора. Снорки приближались медленно, принюхиваясь. Их было действительно много, около 30 голов. «Прапор, если откроем огонь, услышат все в округе», — предупредил Волчок. «Знаю, но и мимо них не пройти». Первый снорк подошел совсем близко. Забы-ягода прицелился, нажал на спуск. Глушитель приглушил звук выстрела, но не убрал его совсем. «Огонь!» — прошептал он. Автоматы заработали короткими очередями. Снорки падали под точными выстрелами, но шум все равно был слишком громким. «Быстрее!» — поторопил прапорщик. «Скоро прибегут на звук!» Последний снорк упал через минуту. Группа поспешно покинула поселок, но было уже поздно. В отдалении слышались голоса и лай собак. «Патруль братства!» — определил Волчок. «Идут по нашему следу!» «Ускоряемся! До рассвета должны дойти до базы!» Группа двинулась быстрее, но раненые замедляли движение. Петров совсем ослаб, его пришлось поддерживать с двух сторон. «Прапор», — позвал Кротов, — «А что, если нас на базе не примут? Мы же чужие». «Примут». Сталкер обещал помочь в критической ситуации. «А если он соврал?» «Тогда будем прорываться дальше, до границы зоны». Впереди показались огни, слабые, но явно искусственные. База сталкеров располагалась в развалинах небольшого города, полностью покинутого после катастрофы. «Стой! Кто идет?» — раздался окрик из темноты. «Прапор», — ответил Забы-Ягода. «Ищем сталкера». «Оружие на землю! Руки на голову!» Из развалин появились трое вооруженных мужчин в камуфляже. Автоматы направлены на группу, пальцы на спусках. «Мы не враги», — сказал прапорщик. «Сталкер обещал помочь». «Сталкер спит, а мы его не будем из-за каждого бродяги». «Передайте ему, прапорщик Забы-Ягода пришел. Он поймет». Один из часовых недоверчиво посмотрел на измученную группу. «Останетесь здесь, схожу, узнаю». Он скрылся среди развалин. Остальные продолжали держать пришельцев на мушке. Через несколько минут часовой вернулся с еще одним человеком, высоким худощавым мужчиной в потрепанном комбинезоне. «Забы-Ягода?» — переспросил новоприбывший. «Тот самый прапорщик с блокпоста?» «Я самый. А вы кто?» «Стрелок меня зовут, заместитель сталкера по боевой подготовке». Стрелок внимательно оглядел группу. Усталые лица, грязная форма, походное снаряжение. «Что случилось? Где ваш блокпост?» «Захвачен Черным братством. Мы прорвались из окружения». «Сколько потерь?» «Треть гарнизона. Остальные либо мертвы, либо в плену». Стрелок кивнул. «Проходите. Сталкер действительно хотел с вами встретиться». Группу провели через лабиринт развалин к центру мертвого города. Здесь среди обломков зданий была организована настоящая база, замаскированные бараки, склады, мастерские. «Впечатляет», — заметил Волчок. «Целый город под контролем». «Не город, а его остатки», — поправил Стрелок. «Жило здесь когда-то 1050 человек. Теперь мы единственные обитатели». Их привели к большому зданию, бывшему Дому культуры. Внутри горели костры, освещая просторный зал. За столами сидели люди в камуфляже, военсталы и ветераны. «Сталкер!» — крикнул Стрелок. «Гости прибыли!» Из дальнего угла зала поднялся знакомый коренастый мужчина с седой бородкой. «Прапорщик!» — тепло поздоровался он. «Не ждал так скоро увидеть. Что привело?» Забы-Ягода коротко рассказал о новом вооружении братства, осаде блокпоста и вынужденном отходе. «Гауссовы пушки?» — удивился сталкер. «Серьезно. Значит, у них есть серьезные технологии». «Не только пушки. Броня новая, псионическое оружие, управление мутантами». К разговору подключился еще один человек. Молодой, но с внимательными глазами опытного бойца. «Призрак», — представился он, — «разведчик. Я видел их новое снаряжение в действии». «Где?» «Неделю назад атаковали наш патруль. Трое в серых костюмах против восьмерых наших. Результат — мы еле ноги унесли». Сталкер нахмурился. «Если они так усилились, нужно пересматривать тактику». «У меня есть предложение», — сказал Забы-Ягода. «Объединяем силы. Мои люди знают их слабые места, ваша местность». «Что конкретно предлагаешь?» «Создаем партизанскую группу, мобильную, хорошо вооруженную. Бьем по их коммуникациям, захватываем технологии». Из другого конца зала подошел третий человек, пожилой, в рабочем комбинезоне, руки в машинном масле. «Клык», — представился он, — «техник. А что с захваченными технологиями делать будем? Изучать их нужно уметь. У вас есть лаборатория? Есть, скромная, но для базового анализа хватит. Забы Ягода оглядел собравшихся. Сколько у вас людей? Боевых единиц 42, ответил сталкер. Техников и специалистов еще 8. У меня 12 человек, но опытных. Итого 500. Для партизанской войны достаточно. Стрелок развернул карту на столе. «Покажите, где их основные базы?» Забы Ягода указал на несколько точек. «Лаборатория Х-18, главная. Но там серьезная охрана. Эти поменьше, снабженческие базы. А тут недавно построили что-то новое». «Что именно?» «Не знаем. Разведка не смогла подойти близко». Призрак внимательно изучил карту. «Могу проверить. Хорошо умею незаметно передвигаться». «Опасно», — предупредил Забы Ягода. «У них новые детекторы». «Риск есть всегда». Клык тем временем осматривал трофейное оружие, которое принесли бойцы. «Это что за прибор?» — спросил он, изучая поврежденный детектор аномалий. «Их новая разработка показывает неизвестные типы аномалий». «Интересно. Можно разобрать?» «Конечно». Техник достал инструменты, начал аккуратно вскрывать корпус прибора. «Схема нестандартная, используют какие-то новые датчики». «Можете скопировать?» «Попробую, но нужны особые материалы». Сталкер поднялся из-за стола. «Товарищи, предлагаю оформить союз официально. Создаем объединенную группу сопротивления». «Под чьим командованием?» — спросил стрелок. «Совместным. Каждый отвечает за свою специализацию. Я — общее планирование. Забы Ягода — боевые операции. Призрак — разведка. Клык — техническая поддержка». «Согласен», — кивнул прапорщик. «Тогда с завтрашнего дня начинаем подготовку. Изучаем их тактику, готовим контрмеры». Волчок подошел к Забы Ягоде. «Прапор, а где наши люди размещаться будут?» «Есть свободный барак», — ответил сталкер. «Не роскошь, но переночевать можно». «Спасибо. А раненых где полечить?» «У нас есть медик. Не хирург, конечно, но опыт большой». Группу разместили в просторном бараке, бывшем магазине. Нары были сколочены из досок, но после ночи под открытым небом и это казалось роскошью. «Нормально здесь», — оценил Жуков, укладываясь на нары. «Лучше, чем в окружении», — согласился Смирнов. Забы Ягода сидел у окна, глядя на мертвый город. Где-то вдалеке выли мутанты, но здесь, среди развалин, было относительно спокойно. «Волчок», — позвал он сержанта. «Что думаешь о наших новых союзниках?» «Серьезные люди, профессионалы». «Стрелок производит хорошее впечатление, опытный боец». «И призрак толковый, видно, что разведчик от Бога». «А клык может пригодиться, если сумеет изучить их технологии. Мы получим преимущество». За окном начало светать. Новый день в зоне начинался с новыми союзниками и новыми планами. «Отдыхай, волчок, завтра много работы». «Понял, прапор». Забы Ягода лег на нары, но сон не шел. В голове крутились планы будущих операций, анализ возможностей противника, варианты развития событий. Блокпост потерян, но война продолжается. Теперь у него есть союзники, база, возможности для партизанской войны. Черное братство показало свою силу, но это только начало. Утром предстояло начать новый этап борьбы. Более сложный, более опасный, но и более перспективный. В мертвом городе зарождалось сопротивление, которое еще покажет фанатикам, на что способны объединенные силы профессионалов. «Спокойной ночи, блокпост», — прошептал Забый Ягода, глядя в сторону бывшего дома. «Мы еще вернемся». И с этой мыслью он, наконец, заснул, впервые за много дней чувствуя себя в относительной безопасности. Утро в мертвом городе началось с воя сирены. Система раннего обнаружения засекла приближение неизвестного объекта. Забый Ягода выскочил из барака, хватая автомат. Вокруг суетились сталкеры, занимая оборонительные позиции. «Призрак, доклад!» — крикнул сталкер, выбегая из командного пункта. «Одиночная цель с севера!» — отозвался разведчик с наблюдательного поста. «Движется медленно, но уверенно. Похоже на тяжелый экзоскелет». «Братство нас нашло», — мрачно сказал волчок, пристраиваясь рядом с прапорщиком за обломками стены. «Рано еще паниковать», — ответил Забый Ягода, наводя бинокль на приближающуюся фигуру. В объектив попал массивный силуэт в черном бронекостюме. Но что-то в походке показалось знакомым. Фигура остановилась метрах в 300 от периметра базы и подняла руки. «Не стреляйте! Это Лях!» — крикнул незнакомец громким голосом. «Лях?» — переспросил Забый Ягода. «Похоже на то, но в каком снаряжении?» Сталкер выглянул из-за укрытия. «Лях, докажи, что это ты!» «Помнишь, как мы в первый раз встретились у разрушенного блокпоста? Ты меня от псевдособак спас, а я тебя к прапорщику привел!» Стрелок опустил автомат. «Это точно он, голос узнаю». «Проходи, но оружие на предохранитель». Лях медленно подошел к базе. Его новый бронекостюм был впечатляющим. Тяжелая композитная броня, встроенные системы жизнеобеспечения, даже небольшие ракетные блоки на плечах. «Откуда такая экипировка?» — спросил Забый Ягода, когда Лях снял шлем. «Трофей!» — усмехнулся сталкер. «Отбил у одного важного деятеля из братства. Пришлось переделывать под себя, но клык помог». Прапор заинтересованно осматривал костюм. «Это же Монолит-7, последняя разработка. Где ты его достал?» «В закрытой лаборатории под Припятью. Там целый склад такого добра лежал». «Зачем пришел?» — прямо спросил сталкер. Лях стал серьезным. «По важному делу. Получил информацию, которая может переломить ход войны». Он достал из нагрудного кармана защищенную флешку. «Здесь документы о секретном объекте братства. РЛС «Радуга» называется». «Что за объект?» — спросил призрак. «Бывшая советская радиолокационная станция. Братство ее переоборудовало под нечто совершенно другое». Лях подключил флешку к портативному компьютеру, вывел схемы на экран. «Смотрите, это больше не РЛС, это гигантская установка для псионического воздействия». На экране была трехмерная модель огромного комплекса, антенные поля, реакторы, какие-то непонятные излучатели. «Выжигатель мозгов», — прочитал стрелок с экрана. «Звучит угрожающе». «Не просто угрожающе», — пояснил Лях. «Эта штука может накрыть псионической волной площадь в 300 квадратных километров. Все живое в зоне поражения либо умрет, либо превратится в зомби». Забый Ягода нахмурился. «Сколько людей в зоне поражения?» «По самым скромным подсчетам, несколько тысяч. Сталкеры, военные, мирные жители в окрестных поселках». «Когда они планируют запуск?» «Через неделю. Готовятся к великому очищению, как они это называют». Сталкер мрачно покачал головой. «Если это правда, то ситуация критическая». «Это правда», — — убежденно сказал Лях. «Я видел установку собственными глазами. Работает круглосуточно, настраивают параметры». Клык изучал технические схемы. «А что, если ее перегрузить? Подать слишком большую мощность?» «Что произойдет?» «Обратная волна. Вместо того, чтобы излучать псионическую энергию наружу, установка начнет ее поглощать». «И?» «И все, кто находится рядом с ней, получат смертельную дозу, включая персонал братства». Лях оживился. «Именно об этом я и хотел поговорить. Если устроить диверсию на Радуге, можно выкосить большую часть их научного состава». «Сколько людей там базируется?» — спросил Забы-Ягода. «Около 200. Ученые, техники, охрана. Элита братства». «Интересная идея», — признал Стрелок. «Но как подобраться к установке? Наверняка охраняется как крепость». Лях развернул детальную карту объекта. «Есть слабое место, старые подземные коммуникации. Их не полностью перекрыли при реконструкции». «Покажи». «Вот тут, с южной стороны, тоннель ведет прямо к реакторному отсеку». Призрак изучил схему. «Узкий проход, больше 5 человек не пройдет». «И не нужно больше. Главное добраться до пульта управления незаметно». Забы-Ягода обдумывал план. «Какие силы охраны?» «Снаружи 20 часовых, внутри еще 50, но они не ждут нападения изнутри». «Сигнализация?» «Есть, но старая, советская еще. Клык сможет обойти». Техник кивнул. «Попробую. Если схемы точные, то реально». Сталкер встал, прошелся по комнате. «Операция рискованная. Если провалимся, потеряем лучших людей». «А если не попробуем, потеряем всех», — возразил Лях. «Выжигатель уничтожит все живое в зоне». «Что конкретно нужно сделать с установкой?» — спросил Забы-Ягода. «Перевести в режим обратной связи и поднять мощность до максимума», — объяснил Клык. «По идее, она должна взорваться». «По идее, не очень убедительно». «Других вариантов нет. Взрывчатки потребуется слишком много, чтобы снести такой комплекс». Лях указал на карту. «У нас есть окно возможностей. Завтра ночью смена охраны. Часть персонала уедет в отпуск. Самое подходящее время». «Сколько людей нужно для операции?» — спросил Стрелок. «Штурмовая группа 5 человек, группа прикрытия еще 10. Остальные остаются в резерве». Забы-Ягода оглядел собравшихся. «Кто идет в штурмовую группу?» «Я», — сразу сказал Лях, — «знаю объект лучше всех». «Я тоже», — добавил Клык, — «без техника установку не перегрузишь». «Призрак нужен для разведки», — сказал сталкер. «Волчок как снайпер». «А пятым пойду я», — решил Забы-Ягода. «Прапор, может, не стоит рисковать?» — предостерег волчок. «Стоит. Если операция провалится, командир должен разделить судьбу бойцов». Лях кивнул с одобрением. «Правильно. Тогда завтра ночью выдвигаемся». «Подготовка?» — спросил Стрелок. «Изучаем схемы, проверяем снаряжение, репетируем действия. На ошибки права нет». Призрак встал. «Схожу на разведку, проверю, не изменилось ли что-то на объекте». «Осторожно», — предупредил Лях. «У них новые датчики движения». «Не впервой». Клык тем временем копался в схемах установки. «Нашел уязвимость. Если отключить систему охлаждения и одновременно поднять мощность, реактор пойдет в разнос». «Сколько времени нужно?» «Минут 15 на подготовку, потом запуск последовательности». «А потом?» «Потом бежим, как можем. Взрыв будет мощным. Забы-ягода посмотрел на карту, прикидывая маршруты отхода. От реакторного отсека до безопасного расстояния. Километра два минимум, но успеть можно, если все пойдет по плану. А если не по плану? Лях усмехнулся. Тогда мы все станем героями посмертно. Сталкер развернул календарь. Значит, завтра ночью. Операция «Перегрузка». Цель – уничтожение псионической установки и максимального количества персонала братства. «Кодовое слово на случай провала», – спросил стрелок. «Молния. Если услышите по рации, значит, штурмовая группа попала в засаду». «Поняли. Тогда группа прикрытия начинает отвлекающую атаку». Забы-ягода встал, потянулся. «До завтра готовимся. Проверяем оружие, изучаем маршруты, отдыхаем. Операция будет тяжелой». «А если выжигатель уже готов к запуску?» — спросил Волчок. «Тогда у нас еще меньше времени», — ответил Лях. «Но другого выхода нет». День прошел в интенсивной подготовке. Изучали схемы, отрабатывали взаимодействия, проверяли снаряжение. К вечеру все было готово. «Завтра покажем братству, что значит связываться с профессионалами», сказал Забы-ягода, глядя на РЛС в бинокль. Огромные антенны возвышались над лесом, как щупальца гигантского монстра, но завтра этот монстр будет уничтожен. Полночь в зоне всегда была временем странных звуков и зловещих теней. Штурмовая группа из пяти человек подползла к ограждению РЛС «Радуга» с южной стороны, где старые советские коммуникации предлагали скрытый путь внутрь. «Призрак, обстановка!» — прошептал Забы-ягода в микрофон. «Два часовых у главных ворот, один обходит по периметру. Следующий круг через 20 минут», — отозвался разведчик, лежавший в кустах в 100 метрах от забора. Лях в своем массивном «Монолите-7» двигался удивительно тихо для такой махины. Серводвигатели костюма были настроены на бесшумный режим. «Клык, готов резать ограждение?» — спросил прапорщик. «Готов. Плазменный резак работает без звука», — ответил техник, доставая инструмент из рюкзака. Тонкий луч прорезал металлическую сетку, как масло. Через минуту в заборе зияла дыра достаточного размера для прохода группы. «Волчок, прикрываешь отход, остальные за мной». Они проползли через отверстие и оказались на территории комплекса. Огромные антенные решетки возвышались в темноте, между ними тянулись кабельные эстакады и трубопроводы. «Лях, где вход в подземелье?» 300 метров на север, за третьей антенной». Группа двигалась от тени к тени, используя массивные конструкции как укрытие. Из служебных зданий доносились голоса, дежурный персонал работал в ночную смену. «Контакт», — тихо сказал призрак. «Часовой, один, патрулирует между зданиями». Фигура в черном комбинезоне медленно шла по бетонной дорожке, поворачивая голову то влево, то вправо. Автомат висел на ремне, но руки были свободны. Видимо, не ожидал проблем. «Беру», — прошептал призрак и растворился во тьме. Через 30 секунд часовой просто исчез. Ни звука, ни борьбы. Профессиональная работа. «Чисто», — доложил разведчик. «Тело спрятал за трансформатором». Группа продолжила движение. Впереди показался люк с надписью «Технические коммуникации, посторонним вход воспрещен». «Вот наш путь», — указал Лях. Клык подошел к электронному замку, достал сканер. «Старая система, 5 минут на взлом». Но не прошло и 3 минут, как замок щелкнул. «Готово. Советская электроника надежная, но простая», Люк открылся, обнажив лестницу вниз. Снизу тянуло затхлым воздухом и озоном. «Фонарики на красный свет», — приказал Забы-Ягода. «Инфракрасные очки включить». Спуск занял несколько минут. Они оказались в широком тоннеле, по стенам которого тянулись кабели и трубы. Слышался далекий гул работающих механизмов. «Реакторный отсек в 200 метрах по этому тоннелю», — сказал Лях, изучая схему на портативном компьютере. «Охрана внизу есть?» «По штатному расписанию, двое в центральном посту». Туннель привел к массивной металлической двери с надписью «Реакторный отсек, радиационная опасность». Рядом стояла будка охраны со светящимися окнами. «Два человека внутри», — подтвердил призрак, заглянув в окно. «Играют в карты, автоматы повесили на стену». «Клык, можешь отключить свет в будке?» «Легко, щиток снаружи». Техник подошел к электрощитку, дернул рубильник. Будка погрузилась во тьму. «Что за черт?» — раздался голос изнутри. «Наверное, предохранители перегорели», — ответил второй. «Схожу, проверю». Дверь будки открылась, вышел охранник с фонариком. Его встретил Лях. Удар стальным кулаком экзоскелета, и охранник рухнул без звука. «Миша, ты где?» — позвал второй. «Здесь все нормально», — ответил призрак, имитируя голос напарника. Когда второй охранник вышел из будки, его постигла та же участь. «Путь свободен», — доложил Лях. Они вошли в реакторный отсек. Огромное помещение было заполнено приборами, мониторами и пультами управления. В центре возвышался массивный реактор, сердце псионической установки. «Клык, за работу!» — скомандовал Забы-Ягода. Техник подошел к главному пульту, начал изучать показания приборов. «Система работает в режиме калибровки. Мощность пока низкая, но готовность высокая». «Сколько времени на перегрузку?» «Минут 15. Нужно отключить защиты, поднять мощность и запустить обратную связь». «Делай». Руки Клыка быстро бегали по клавиатуре. На мониторах замелькали схемы, графики, предупреждающие надписи. «Первая защита отключена. Температура реактора начинает расти». «Лях, призрак, охраняйте входы. Волчок, связь с группой прикрытия». «Прапор», — отозвался снайпер по рации. «Группа прикрытия на позициях. Пока тихо». На пульте загорелась красная лампочка «Аварийный режим». «Вторая защита отключена», — доложил Клык. «Мощность поднимается до критической». Внезапно в коридоре раздались шаги. «Контакт», — прошептал Лях. «Идут трое». «Миша! Витя!» — крикнул чей-то голос. «Что у вас там с электричеством?» Лях выглянул из реакторного отсека. «Все нормально, предохранители поменяли». «А почему на пульте аварийные сигналы?» «Тестируем систему, плановая проверка». Шаги удалились, Лях облегченно вздохнул. «Пронесло, но ненадолго». «Клык, ускоряйся». «Третья защита, готова. Запускаю обратную связь». Реактор начал издавать нарастающий гул. Стрелки приборов зашкаливали, на мониторах появились предупреждения о критической перегрузке. «Сколько до взрыва?» — спросил Забы-Ягода. «Максимум 10 минут, но может и раньше». В этот момент где-то наверху завыла сирена. «Нас засекли!» — крикнул призрак. «Слышу топот ног!» «Все, уходим!» — скомандовал прапорщик. «Клык, процесс запущен!» «Запущен. Обратного хода нет». Группа бросилась к аварийному выходу. За спиной нарастал вой реактора, а впереди слышались голоса охранников. «Тут, в реакторном отсеке!» — крикнул кто-то. Автоматные очереди засвистели по коридору. Лях развернулся, ответил огнем из встроенных в экзоскелет пулеметов. «Бегите, я прикрою!» Они выскочили через аварийный люк на поверхность прямо в центр базы. Вокруг царила паника. Сирены выли, люди бегали между зданиями, из громкоговорителей раздавались противоречивые приказы. «Волчок, эвакуация!» — крикнул Забы Ягода в рацию. «Понял, группа прикрытия отходит». Но тут из главного здания выбежали фанатики в серых экзоскелетах, вооруженные гауссовыми пушками. «Вот они!» — заорал один из них. Голубые всполохи электромагнитных разрядов засверкали в темноте. Один из выстрелов попал в Ляха, экзоскелет задымился, но выдержал. «У них новая броня!» — крикнул фанатик. «Обычные пушки не берут!» Призрак швырнул гранату в группу противников. Взрыв разметал двоих, остальные укрылись за зданиями. «До периметра 300 метров!» — крикнул Лях, прихрамывая. Один из сервоприводов был поврежден. За спиной гул реактора перешел в грозный рев. Земля начала дрожать под ногами. «Быстрее!» — закричал Клык. «Сейчас рванет!» Они добежали до ограждения как раз в тот момент, когда реактор вошел в критический режим. Псионическая волна обратной связи накрыла весь комплекс. Фанатики, которые их преследовали, вдруг остановились, схватились за головы. Из зданий донеслись крики ужаса. Псионическое излучение обратной полярности выжигало мозги всем, кто находился в радиусе километра. «Ложись!» — крикнул Забы Ягода. Взрыв был чудовищным. Огненный столб взметнулся в небо, ударная волна повалила антенны и разметала здания. Псионическая установка превратилась в гигантский костер, озаривший всю округу. «Все живы?» — спросил прапорщик, поднимаясь с земли. «Живы!» — отозвались товарищи. «Волчок, группа прикрытия!» «Отошли на безопасное расстояние. Потерь нет». Забы Ягода оглянулся на горящие развалины РЛС «Радуга». От мощного комплекса остались только дымящиеся руины. «Сколько там было людей?» — спросил призрак. «Около 200», — ответил Лях. «Все мертвы. Псионическая обратная связь не оставляет шансов». «Значит, братство лишилось своей элиты», — констатировал Клык. «Не только элиты», — добавил Забы Ягода. «Без выжигателя мозгов они не смогут контролировать большие территории». Группа начала отход к базе. Позади догорала псионическая установка, а вместе с ней планы Черного Братства по захвату зоны. «Что теперь будет?» — спросил Волчок по дороге. «Теперь начнется хаос», — ответил Лях. «Без единого командования группировки братства начнут воевать между собой». «Остальные фракции тоже активизируются. Долг, свобода, бандиты, военные. Все попытаются захватить освободившиеся территории». Забы Ягода кивнул. «Возвращается старое время. Холодная война всех против всех. Это плохо?» «Лучше, чем единая диктатура фанатиков. В хаосе есть место для маневра». К утру они добрались до базы в мертвом городе. Сталкер встретил их у ворот. «Операция успешна?» «Более чем», — ответил Забы Ягода. «Радуга уничтожена, элита братства мертва». «А что дальше?» «Дальше мы становимся одной из сил в новом балансе. Не самой большой, но достаточно сильной, чтобы с нами считались». Забы Ягода посмотрел на восходящее солнце над зоной. Впереди были новые вызовы, новые враги, новые союзники. Но главное, снова появилась надежда на то,

Высокий забор, сторожевые вышки, знакомые ворота. «Добро пожаловать в зону отчуждения», — сказал сопровождающий офицер. «Здесь начинается ваша новая служба». Забы-ягода вышел из грузовика, вдохнул воздух зоны. Он пах озоном, металлом и чем-то неуловимым. Опасностью, свободой, забвением. Здесь он мог не помнить. Здесь он мог просто жить, один день за другим, не думая о прошлом и не строя планы на будущее. Зона приняла его обратно, как мать принимает блудного сына. И Забы-ягода пошел навстречу своей новой жизни, третьей по счету, но, возможно, последней. Эпилог. Старый бетонный бункер затерялся среди зарослей на окраине бывшего военного полигона. Когда-то здесь хранили боеприпасы, теперь это место стало домом для двух ветеранов зоны. Сидоров возился с генератором во дворике перед входом, пытаясь заставить капризную машину работать стабильно. Седые волосы торчали из-под выцветшей кепки, руки в машинном масле привычно орудовали гаечными ключами. «Волк!» — крикнул он в сторону бункера. «Иди сюда! Помоги старому!» Из металлических дверей показался плотный мужчина средних лет с короткой седой бородой. Бывший сержант Волков, которого все в зоне звали просто Волк, неспешно подошел к товарищу. «Опять барахлит твоя железяка», — усмехнулся он. «Не моя, а наша. Или ты в темноте жить хочешь?» «Да ладно тебе, Сидорыч, сколько раз говорил, купи новый генератор, денег-то у тебя куры не клюют». Сидоров выпрямился, вытер руки ветошью. «Это почему же не клюют? Экономить надо, в зоне всякое бывает». «Жадный ты, Сидорыч, как был жадным водилой, так и остался жадным торговцем». Волк присел рядом с генератором, покрутил несколько болтов. «Помнишь, как ты в первый раз сюда приехал, на том древнем Зиле? Я тогда еще сержантом был, новичков встречал». «Помню», — кивнул Сидорыч. «Ты мне сразу сказал, долго здесь не задержишься, водила. Таких, как ты, зона быстро съедает». «И что, прав был? Ты через полгода уволился, домой укатил». «А потом вернулся». «Вернулся», — согласился Волк. «И не один раз. Сколько ты рейсов в зону сделал за эти годы?» Сидорыч задумался, считая в уме. «Да штук 200, наверное. Может, больше. Возил всех — военных, ученых, сталкеров, торговцев. И каждый раз говорил, что в последний раз. А потом опять звонили, предлагали работу. Деньги хорошие платили». Волк покачал головой, улыбаясь. «Помню того прапорщика, которого ты лет 5 назад привез. Забы-ягода, кажется». «Ага, Забы-ягода. Пьяный в стельку был, но документы при себе. Довез до блокпоста, сдал с рук на руки». «Говорят, он там командиром стал, блокпост отстроил, с бандитами воевал». «Слышал что-то, а потом опять приехал, новый контракт подписал. Видимо, зацепила его зона». «Зацепляет она многих», — философски заметил Волк. «Вот и нас зацепило. Я сюда в 90-х попал, служил, домой уехал. Думал, все, хватит, а через год опять вернулся». «Я так же. Возил, возил, а потом понял, это и есть моя работа. Что я на гражданке буду делать? Там все чужое, непонятное». Генератор, наконец, заработал ровно. Волк встал, отряхнул руки. «А помнишь, как мы с тобой тот склад нашли, с итальянскими консервами?» «Как не помнить?» – оживился Сидорыч. «Целый грузовик добра. Я говорю, давай пополам. А ты?» «Нет, Сидорыч, ты же жадный, тебе больше достанется». «Правильно говорил. Ты свою долю тут же продал сталкерам по тройной цене». «Бизнес, Волк. Спрос и предложение». «Жадность, Сидорыч, чистая жадность». Они прошли в бункер. Внутри было уютно, диваны из автомобильных сидений, стол из металлического листа, полки с консервами и припасами. В углу стояла радиостанция, из которой тихо звучала музыка. «Чай будешь?» — спросил Волк, включая электрический чайник. «Давай, а еще лучше что-нибудь покрепче. У тебя же язва, врач запретил». «Какой врач? Здесь врачей нет, есть только ты да я». Волк достал из шкафчика бутылку самогона, налил в две кружки. «За что пьем?» «За то, что живы», — предложил Сидорыч. «За то, что нашли свое место в этом мире». Выпили молча. Самогон был крепкий, но мягкий. Волк умел гнать. «Слушай, а что с тем блокпостом стало?» — спросил Сидорыч. «Где твой тезка служил?» «Волков. Говорят, восстановили его после разгрома. Нового командира прислали. Молодой лейтенант какой-то. Но не то уже, не то». «А Волков где?» «Куда-то исчез. Одни говорят, домой уехал, другие в центр зоны подался. Мало ли, где человек может пропасть». «Жалко. Хороший был сержант». «Хороший», — согласился Волк. «Таких мало». За окном бункера сгущались сумерки. Где-то вдалеке выли мутанты, работали генераторы других баз, жила своей странной жизнью зона. «Не жалеешь, что остался?» — спросил Волк. «Неа. А ты?» «Тоже нет. Здесь спокойно. Никто не лезет с советами, не требует отчетов. Живи, как хочешь». «И торгуй, как хочешь», — добавил Сидорыч. «Вот опять за свое, жадный торговец». «А что, нормальное дело. Привожу сталкерам то, что им нужно. Патроны, консервы, запчасти. Увожу то, что они добыли, артефакты, информацию. Всем выгодно». «И тебе, естественно, больше всех?» «Я же риск беру. Дороги опасные, мутанты, аномалии. За риск и плачу». Волк усмехнулся. «Ладно, Сидорыч, не оправдывайся. Ты такой, какой есть, и я тебя таким знаю уже 20 лет». «А ты такой же ворчливый сержант, как и был». «И слава богу, хоть что-то в этом мире не меняется». Они сидели в тишине, слушая шум генератора и далекие звуки зоны. Два старых друга, которые нашли свое место в этом странном мире между жизнью и смертью. «Завтра к нам группа сталкеров должна прийти», — сказал Сидорыч. «Заказ сделали. Оружие, боеприпасы, медикаменты». «Большой заказ?» «На 50 000. Хорошие деньги». «Опять за свое», — покачал головой Волк. «Думаешь только о деньгах». «А о чем еще думать? О смысле жизни? О высоких материях?» «Например?» «Волк, мы с тобой старые солдаты. Мы видели всякое. Войну, смерть, предательство. Какой там смысл?» «А может, смысл в том, что мы здесь, что помогаем людям выжить в этом аду?» «Может быть», — согласился Сидорыч. «А может, просто некуда больше деваться?» Волк налил еще по кружке. «За дом», — сказал он. «Дом, милый дом», — повторил Сидорыч. Выпили, и зона за окном показалась им чуть менее враждебной. Здесь было их место, их дом, их жизнь. Не лучшее, не худшее, просто их. И этого было достаточно. Военный трибунал размещался в мрачном здании бывшего санатория на окраине Киева. Лях сидел за столом для подсудимых в парадной форме, лишенной всех знаков отличия. Погоны полковника заменили чистые петлицы. Символ падения с Олимпа спецслужб в самое дно. Председатель трибунала, генерал-майор Кравцов, зачитывал приговор монотонным голосом. «Бывший полковник признается виновным в превышении служебных полномочий, самовольном изменении плана операции «Равновесие» и сокрытии важной информации от командования. Лях слушал, не моргая. 3 месяца назад он был элитным офицером, куратором сложнейших операций. Теперь опальный изгой. Подсудимый лишается воинского звания, исключается из состава вооруженных сил и приговаривается к 3 годам лишения свободы условно с запретом на государственную службу. Удар молотка, приговор вынесен. Заседание трибунала закрывается. Лях встал, застегнул гимнастерку. В коридоре его ждал адвокат, молодой лейтенант, которому явно не хотелось связываться с этим делом. «Можно обжаловать?» «Не нужно», — отрезал Лях. «Все справедливо». Он знал, за что наказан. Не за провал операции, та прошла успешно. За то, что начал сомневаться в правильности приказов. За то, что пытался защитить Забы-Ягоду от досрочного увольнения. За то, что в докладах писал не то, что хотело слышать командование. На выходе из здания его ждал черный джип с тонированными стеклами. За рулем сидел мужчина лет 40 в дорогом костюме. «Лях?» — спросил он. «С кем имею честь?» «Успеется. Садись, поговорим». Они ехали по городу молча. Наконец остановились у дорогого ресторана в центре. «Меня зовут Крестьянинов», — представился мужчина, когда они сели за столик в отдельном кабинете. «Андрей Владимирович, чем могу быть полезен?» «Знаю о твоей ситуации. Жаль, что так получилось». «Со мной или с операцией?» «И с тем, и с другим. Ты хороший специалист, Лях. Опыт зоны, связи, знание языков». «И что?» Крестьянинов достал визитку. Дорогая бумага, тиснение золотом. «Частная военная компания «Синдикат». Мы занимаемся деликатными вопросами в горячих точках. Наемники. Военные консультанты, специалисты по безопасности, аналитики». Лях изучил визитку. Адрес в Швейцарии, телефоны, электронная почта. «Что конкретно предлагаете?» «Контракт на 2 года. Африка, Латинская Америка, Ближний Восток. Зарплата в 10 раз больше армейской. Взамен?» «Твой опыт и знания. Нам нужны люди, которые умеют работать в экстремальных условиях». Лях отложил визитку. «А если я откажусь?» «Твое право, но подумай, что тебя здесь ждет. Условное наказание, запрет на госслужбу, пенсия прапорщика». «Убедительно». «У нас есть и другие предложения, например, контракт в зоне». Лях поднял голову. «В зоне?» «Несколько западных корпораций интересуются артефактами. Нужны люди, которые могут организовать добычу и транспортировку». «Браконьерство?» «Бизнес? Легальный, с разрешениями правительства». Крестьянинов налил вина в бокалы. «Подумай, Лях, ты можешь всю жизнь жалеть, а можешь начать новую карьеру». «Сколько времени на размышления?» «Неделя. Потом предложение снимается». Лях провел неделю в пустой съемной квартире, обдумывая предложение. Армейская карьера закончена, гражданские навыки отсутствуют, возраст уже не молодой. На 6-й день он набрал номер Крестьянинова. «Согласен, но хочу вернуться в зону». «Отличный выбор. Завтра встретимся, обсудим детали». Контракт был составлен грамотно. Хорошие деньги, социальные гарантии, даже страховка жизни. Правда, в мелком шрифте упоминалось, что компания не несет ответственности за действия сотрудников в зонах боевых действий. «Когда вылет?» – спросил Лях, подписывая документы. «Через 3 дня твоя группа будет базироваться в старом военном городке недалеко от границы зоны». «Кто еще в группе?» «Интернациональный состав. Американцы, немцы, поляки. Все с опытом спецопераций. О цели. Разведка ценных артефактных месторождений, охрана научных экспедиций, обеспечение безопасности добывающих команд. Звучит почти законно. Почти, усмехнулся Крестьянинов. Военный городок синдиката располагался в 20 километрах от зоны. Современные бараки, хорошее оборудование, новейшее оружие. Лях не видел такого снаряжения даже в элитных частях спецназа. Командир группы, американец по имени Джонс, встретил его без лишних церемоний. «Лях, слышал о тебе. Говорят, ты местный, знаешь зону изнутри». «Знаю». «Отлично. Нам как раз нужен гид для экспедиции к центру». «Какой экспедиции?» «Научный. Ищут особые артефакты в районе старой АЭС». Лях знал, что никакой научной экспедиции не существует. Корпорации охотились за самыми мощными артефактами, которые могли дать технологическое преимущество. «Когда выход?» «Завтра. Группа из 8 человек, экипировка полная, транспорт бронированный». Лях кивнул. Новая жизнь начиналась завтра. Вечером он сидел в своей комнате и чистил автомат. За окном виднелись огни зоны, знакомые, манящие, опасные. 3 месяца назад он был офицером российской армии с четкими целями и ясными приказами. Теперь наемником международной корпорации с сомнительными задачами. Но странное дело, впервые за долгое время он чувствовал себя свободным. Никаких рапортов, никакого начальства, никаких политических игр. Только работа, деньги и профессиональное удовлетворение. Лях улыбнулся, вставляя магазин в автомат. Возможно, зона все-таки даст ему шанс начать все сначала. Завтра он снова войдет в аномальные земли. Но теперь не как офицер спецслужб, а как свободный наемник, работающий на себя. И это было честнее, чем все его предыдущие миссии. Миклуха открыл глаза в полной темноте. Голова раскалывалась. Во рту стоял металлический привкус. Он лежал на холодном каменном полу в каком-то подвале. Осторожно поднялся, нащупал стены. Камера была небольшой, 3 на 3 метра. Железная дверь, крохотное окошко под потолком. Тюрьма. «Очнулся, брат!» — раздался голос за дверью. «Где я?» «В безопасности, под защитой Всевышнего». Миклухов вновь вспомнил религиозные фанатики из Припяти, те самые, что называли себя истинными верующими и обосновались в мертвом городе. «Сколько я был в отключке?» 3-й день. Отец Феодосий хочет с тобой поговорить». Дверь скрипнула, в проем заглянула фигура в черной рясе. «Проходи, брат, время беседы». Миклуху провели по длинному коридору, затем по лестнице наверх. Они находились в одной из высоток Припяти. Он узнал характерную планировку советских 9-этажек. В импровизированной церкви на верхнем этаже его ждал отец Феодосий. Тот самый священник, который 3 дня назад предлагал присоединиться к общине. «Как спалось, брат?» — мягко спросил он. «Отлично. Камера комфортная, обслуживание на высоте». «Сарказм — защита слабого разума от истины». Феодосий подошел ближе, внимательно посмотрел в глаза Миклухе. «Ты же видел, что произошло с твоими товарищами?» «Все мертвы. Операция провалена. Зачем упорствуешь?» «Потому что не верю в ваших богов». «Не богов, а Бога, единого и всемогущего». Священник достал небольшой крестик. «Прими веру, брат, спаси свою душу». «Не нужна мне ваша вера». Лицо Феодосия потемнело. «Значит, будем ждать. Рано или поздно ты поймешь истину». Миклуху увели обратно в камеру. Но теперь он знал планировку здания, расположение охраны, слабые места. Следующие 3 дня он провел в наблюдениях. Охранники менялись каждые 8 часов. Ночная смена была менее внимательной. А главное, в полночь все собирались на молитву в импровизированной церкви. На 7-й день плена Миклуха решился на побег. В полночь, когда охрана ушла молиться, он вскрыл замок камеры подпиленным гвоздем. Дверь поддалась после получаса работы. Коридор был пуст. Миклуха осторожно прошел к лестнице, спустился на 1-й этаж. Из церкви доносилось пение. Сектанты увлеклись службой. Входная дверь была заперта, но ключ висел рядом. Через минуту Миклуха уже был на улице. Припять встретила его мертвой тишиной. Пустые улицы, разрушенные дома, заросшие деревьями дворы. Город-призрак, покинутый людьми почти 40 лет назад. Миклуха бежал по улицам, не разбирая дороги. Главное, подальше от высотки с сектантами. Ноги сами несли его к центру города. Он остановился только у знаменитого колеса обозрения, символа Припяти. Ржавая конструкция возвышалась над парком, как памятник человеческой глупости. «Куда бежишь, брат?» — раздался голос за спиной. Миклуха обернулся. Никого не было. Пустая площадь, только ветер шелестел в листьях. «Кто здесь?» «Мы здесь. Всегда здесь». Голоса звучали отовсюду и ниоткуда. Миклуха огляделся. По-прежнему никого. «Это галлюцинации», — сказал он вслух. «Просто галлюцинации». «Нет, брат, это мы, жители города. Мы никогда не уходили». Из-за разрушенных зданий начали появляться фигуры. Полупрозрачные, размытые, но узнаваемые. Люди в одежде 80-х, мужчины в костюмах, женщины в платьях, дети в школьной форме. «Добро пожаловать домой», — сказала женщина в белом халате. «Видимо, врач из местной больницы». «Мы ждали тебя», — добавил мужчина в форме пожарного. Миклуха попятился. «Вы не настоящие. Это последствия псионического воздействия». «Мы очень настоящие», — засмеялся ребенок лет 10. «Мы просто другие». «Останься с нами», — предложила пожилая женщина. «Здесь спокойно, здесь не нужно воевать». Миклуха зажмурился, потряс головой. Когда открыл глаза, призраки исчезли. «Психоз», — прошептал он. «Обычный психоз от стресса». Но голоса продолжали звучать в голове. «Ты не сможешь уйти». «Припять не отпускает своих». «Мы все здесь навсегда». Миклуха побежал дальше. Мимо школы с выбитыми окнами, мимо больницы с обрушившейся крышей, мимо магазинов с провалившимися полами. Город словно дышал вокруг него. Скрипели качели на детских площадках, хлопали ставни на пустых окнах, шуршали листья на заросших улицах. «Почему ты бежишь?» — спросил голос прямо в ухо. Миклуха резко обернулся. Рядом стояла девочка лет 7 в пионерской форме. «Тебе здесь нравится», — сказала она. «Ты чувствуешь покой». «Нет, не нравится». «Врешь. Здесь тихо, здесь нет войны, нет смерти. Только вечный покой». Девочка протянула руку. «Пойдем со мной. Я покажу, где можно остаться навсегда». Миклуха отшатнулся, но рука девочки коснулась его плеча. Прикосновение было холодным, как лед. «Не трогай меня». «Почему? Мы же друзья теперь». Вокруг снова появились призраки. Сотни жителей мертвого города окружили Миклуху плотным кольцом. «Добро пожаловать в семью!» — сказали они хором. Миклуха закричал и побежал сквозь толпу призраков. Они не мешали, только смотрели печальными глазами и качали головами. Он бежал до тех пор, пока не упал от изнеможения у входа в один из домов. Дышал тяжело, сердце колотилось как бешеное. «Галлюцинации», — повторял он. «Просто галлюцинации от стресса и недосыпа». Но голоса в голове не утихали. «Ты один из нас теперь. Припять не отпускает. Навсегда с нами». Миклуха забрался в полуразрушенный подъезд, свернулся калачиком в углу. Может быть, если поспать, голоса утихнут. Но сон не принес облегчения. Во сне он видел тот же город, тех же призраков, слышал те же голоса. Проснулся под утро с криком. Вокруг была тишина, но в голове по-прежнему звучали шепотки. «Добро пожаловать домой! Мы ждали тебя. Теперь ты с нами навсегда». Миклуха поднялся, вышел на улицу. Над Припятью всходило солнце, освещая мертвый город золотистым светом. Он пошел наугад по улицам, разговаривая сам с собой. «Нужно найти выход. Нужно выбраться из города. Это просто место, просто руины. Никаких призраков нет». Но призраки появлялись снова и снова. То дворник, метущий несуществующие листья, то продавщица, стоящая у разрушенного магазина, то школьник с портфелем, идущий в несуществующую школу. «Привет», — говорили они. «Как дела?» «Вы не настоящие», — отвечал Миклуха. «А что такое настоящие?» — спрашивали призраки и растворялись в воздухе. Дни сливались в один бесконечный кошмар. Миклуха бродил по Припяти, разговаривал с призраками, ночевал в разрушенных зданиях. Иногда он помнил, кто он такой. Миклуха, заместитель Серова, участник операции против Черного Братства. Но эти воспоминания казались сном. Реальностью был мертвый город и его обитатели. Призраки, которые всегда были рядом, всегда готовы поговорить, всегда понимали его боль. «Почему вы меня не оставляете?» — спросил он однажды у девочки-пионерки. «Потому что ты нужен нам», — ответила она. «Живые дают нам силу помнить». «Помнить что?» «Что мы когда-то были людьми, что у нас была жизнь, семьи, мечты». «А теперь?» «А теперь у нас есть только ты». Миклуха сел на скамейку в парке, обнял девочку за плечи. Ее тело было прохладным, но не неприятным. «Может, и правда остаться?» — прошептал он. «Конечно», — улыбнулась девочка. «Здесь хорошо, здесь тихо». И Миклуха остался. В мертвом городе, среди призраков прошлого, с потерянным рассудком и разбитым сердцем. Припять приняла еще одного жителя. Генерал-майор Халецкий сидел в своем кабинете на седьмом этаже здания генштаба, просматривая отчеты с различных направлений. За окном моросил мелкий дождь, а на столе лежали папки с грифом «Совершенно секретно». Отчеты с зоны. Операция «Равновесие» завершена. Группировка «Черное братство» ликвидирована. Псионическая установка уничтожена. Баланс сил восстановлен. Халецкий кивнул, поставил визу к исполнению, отложил папку в сторону. Следующий документ. Сводка по кадровым перемещениям. Полковник Лях разжалован, исключен из ВС. Передан в распоряжение ЧВК «Синдикат». Еще одна виза, еще одна отложенная папка. Третий отчет. Состояние объекта «Блокпост 7». Восстановительные работы завершены на 60%. Новый командир назначен, личный состав укомплектован. Халецкий внимательно изучил фотографии восстановленного блокпоста. Все шло по плану. Старые связи разорваны, новые люди не знали предыстории, контроль восстановлен. Он открыл следующую папку и нахмурился. Отчет о состоянии различных группировок в зоне показывал нарастающий хаос. Долг и свобода начали передел территорий. Бандитские кланы активизировались. Военсталкеры создавали новые альянсы. «Именно то, что нужно», — пробормотал генерал. Контролируемый хаос был лучше сильной централизованной власти. Множество мелких группировок легче контролировать, чем одну большую коалицию. Халецкий взглянул на часы. 7:30 вечера. Рабочий день подходил к концу, но дел оставалось еще много. В этот момент зазвонил телефон. Не обычный служебный аппарат, а специальный черный, без номера, стоявший в углу стола. Халецкий замер. Этот телефон звонил крайне редко, и каждый звонок означал важные изменения. Взял трубку. «Слушаю». «Добрый вечер, генерал». Раздался в трубке голос без акцента, без эмоций, идеально поставленный. «Как дела с нашим проектом?» «Все идет по плану», — ответил Халецкий, и голос его стал таким же ровным, бесцветным. «Расскажите подробнее». Генерал посмотрел на отчеты, но взгляд его стал странным, стеклянным, отсутствующим. Старые структуры власти в зоне операции демонтированы. Ключевые фигуры устранены или нейтрализованы. Единая командная структура разрушена. «Превосходно. А что с сопротивлением?» «Сопротивление подавлено. Потенциальные лидеры изолированы или переведены в контролируемые структуры. Агент Лях интегрирован в частную военную компанию под нашим контролем». «Отлично. Состояние целевой аудитории». Халецкий перелистал несколько страниц отчета. Деморализация достигла показателя 78%. Разобщенность групп – 85%. Готовность к подчинению внешнему авторитету – 67% и растет. «Хорошие показатели. Можем переходить ко второй фазе?» «Да. Почва очищена от сорняков. Можно высаживать семена подчинения». «Превосходно, генерал. Ждем ваших дальнейших отчетов». «Семена будут посажены в течение месяца. Первые всходы ожидаются через 3 месяца». «Понял. До свидания, генерал». Гудки отбоя. Халецкий положил трубку и еще несколько секунд сидел неподвижно, глядя в одну точку стеклянными глазами. Затем моргнул, потряс головой. Взгляд снова стал живым, обычным. Генерал посмотрел на телефон с легким недоумением, словно не понимая, зачем взял трубку. Пожал плечами, вернулся к отчетам. Открыл новую папку «Планы по внедрению консультантов в различные группировки зоны». Специалисты по психологическому воздействию, эксперты по управлению толпой, технологи социального контроля. Все они должны были появиться в зоне в ближайшие недели под видом гуманитарных работников, ученых, журналистов. Незаметно, постепенно, но неотвратимо они начнут формировать новую реальность. Реальность, где люди сами захотят подчиниться. Где хаос станет настолько невыносимым, что любой порядок будет казаться спасением. Халецкий поставил последнюю визу, закрыл папки, убрал их в сейф. Рабочий день закончен. Завтра начнется новый этап операции, самый важный и самый деликатный. Он встал, надел френч, направился к выходу. У двери обернулся, посмотрел на черный телефон. Странно, не помнил, чтобы кто-то звонил. Но папки подписаны, планы утверждены, машина запущена. Генерал вышел из кабинета, запер дверь на ключ. В коридоре горел тусклый свет дежурного освещения, эхом отзывались шаги по мраморному полу. Где-то в зоне начинали свою работу первые консультанты. Незаметные, профессиональные, эффективные. Семена подчинения были посажены. Оставалось ждать всходов. Руины лаборатории X-18 дымились третий день после взрыва псионической установки. Обломки бетона и металла были разбросаны на километры вокруг, а в воздухе висел странный запах. Озон, гарь и что-то сладковато-тошнотворное. Среди развалин бродили фигуры в порванных черных балахонах. То, что осталось от черного братства после псионической катастрофы. Некоторые из них почти не пострадали, те, кто находился в экранированных помещениях или успел укрыться за толстыми стенами. Но и они изменились, глаза стали пустыми, движения замедленными, речь бессвязной. «Братья! Братья, где вы?» — бормотал один из них, высокий и худой мужчина с выгоревшими седыми волосами. Он медленно шел между обломков, иногда останавливаясь и прислушиваясь к несуществующим звукам. «Учитель сказал нам ждать. Но где учитель?» Другие молчали, только изредка издавая нечленораздельные звуки. Они собирались в небольшие группы по 3-4 человека, сидели на земле и мычали что-то в унисон. Псионический удар выжег большую часть их сознания, оставив только базовые инстинкты. Тянул один из них, раскачиваясь взад-вперед. Отвечали остальные. Это была их новая речь, звуки без смысла, но с какой-то странной ритмичностью. В отдалении, у края воронки от взрыва, стояла еще одна группа. Пятеро мужчин в черных комбинезонах, которые почти не пострадали. Они находились в подземном бункере в момент взрыва. Толстые стены защитили их от основного удара. «Смотрите на это», — сказал один из них, указывая на бродящих зомби. «Наши братья превратились в животных». «Не животных», — поправил другой. «В нечто худшее». Животные хотя бы знают, что делают. Это были последние темные сталкеры, остатки элиты братства, сохранившие разум, но потерявшие веру. Псионический удар не сломал их сознание, но изменил что-то глубинное в их мировоззрении. «Великий план провалился», — констатировал третий. «Установка уничтожена, учители мертвы». «Значит, мы свободны», — добавил четвертый. «Впервые за годы по-настоящему свободны». Они больше не верили в священную миссию братства, в великое очищение зоны, в высшую цель. Остались только профессиональные навыки, знание местности и полное разочарование в идеалах. «Что будем делать?» — спросил самый молодой из группы. «Выживать», — ответил старший. «Зона не изменилась. Опасности те же, возможности те же». «А эти?» — он указал на группы мычащих зомби. «Оставим их. Пусть доживают как могут». Но среди развалин бродил еще один тип выживших. Те, кого псионическая волна затронула частично, искалечив сознание, но не уничтожив полностью. Один из них, бывший ученый братства, сидел на обломке бетонной плиты и что-то быстро писал на листке бумаги. «Грех, грех везде», — бормотал он, выводя каракули. «Надо искупить, надо понести наказание». Псионический удар пробудил в нем болезненное чувство вины за все совершенное. Эксперименты над людьми, создание зомби, участие в проекте «Выжигатель мозгов». Все это теперь давило на его сознание непереносимым грузом. «Грех, грех, грех», — — повторял он, рисуя на бумаге странные символы. Таких было еще несколько. Бывшие фанатики, которых псионическая волна превратила в одержимых идеей искупления. Их стали называть греховцами. Они бродили по зоне, ища способы искупить воображаемые грехи. «Брат», — подошел к ученому один из темных сталкеров. «Что ты делаешь?» «Записываю грехи, все грехи, чтобы помнить, чтобы искупить». «Какие грехи?» «Мы убивали, мы мучили, мы превращали людей в монстров. Это грех». Темный сталкер покачал головой. «Мы выполняли приказы, служили идее». «Идея была ложной!» — закричал ученый, вскакивая с места. «Мы служили злу! Надо покаяться!» Он убежал, размахивая листком с записями. Темный сталкер проводил его равнодушным взглядом. «Поехавший», — сказал он товарищам. «Псионика мозги вскипятила». «Многие поехали», — согласился другой. «Посмотри на этих». Он указал на группу из 8 человек, которые стояли в кругу и монотонно повторяли одну и ту же фразу. «Очищение придет, очищение придет, очищение придет». Это были зомби среднего уровня поражения. Они сохранили способность к речи, но потеряли понимание смысла слов. Просто повторяли последние услышанные команды, как заевшая пластинка. «Очищение придет. Очищение придет». «А эти что делают?» — спросил молодой темный сталкер, указывая на еще одну группу. Там четверо бывших фанатиков сидели на земле и методично разбирали автоматы на части, затем собирали обратно, снова разбирали. «Инстинкты остались», — объяснил старший. «Мышечная память. Они помнят, как обращаться с оружием, но не помнят, зачем». Мычали зомби низшего уровня. «Очищение придет», — повторяли зомби среднего уровня. «Грех, грех, грех», — бормотали греховцы. А темные сталкеры молча собирали уцелевшее оружие и снаряжение, готовясь покинуть это место смерти и безумия. «Здесь больше нечего делать», — сказал их лидер. «Идем в центр зоны. Там найдем применение нашим навыкам». «Как наемники?» «Как специалисты по выживанию. Зона всегда нуждается в таких людях». Они ушли, оставив за спиной развалины лаборатории и толпы поврежденных псионикой бывших товарищей. А те продолжали свое существование. Кто мычал, кто каялся в грехах, кто повторял бессмысленные фразы. Псионическая катастрофа породила новые виды мутантов, не физических, а психических. Зона пополнилась еще одним видом опасности. Теперь здесь бродили не только звери-мутанты, но и люди с разрушенным сознанием, каждый из которых был непредсказуем по-своему. Доносилось из развалин. «Очищение придет». «Грех, грех, грех». Хор безумия над руинами Черного Братства продолжался день и ночь, напоминая всем обитателям зоны о том, что случается с теми, кто играет с силами, которых не понимает. Профессор Лебедев стоял по щиколотку в болотной жиже, наблюдая, как итальянские наемники разгружают понтоны с оборудованием. 3 месяца прошло с момента освобождения из плена у генерала Халецкого. И теперь у него была возможность продолжить исследование, но уже на собственных условиях. «Профессор», — обратился к нему командир наемников, крепкий мужчина лет 40 со шрамом на щеке. «Где устанавливать генераторы?» «На той кочке, Марка», — указал Лебедев на небольшой островок посреди болота. «Там суше всего». Место для новой базы было выбрано идеально. Глухие болота в самом сердце зоны, куда не добирались ни военные патрули, ни сталкеры. Подходы прикрывали аномальные поля, а густые заросли камыша скрывали любую активность. «Профессор!» — подошел доктор Каланча, засучив рукава комбинезона. «Оборудование для лаборатории привезли?» «Все самое необходимое. Итальянцы постарались». Каланча кивнул, вытирая пот со лба. Физик-теоретик явно не привык к такой работе, но обстоятельства заставляли. «А Суслов где?» «Проверяет химические реагенты. Боится, что при транспортировке что-то испортилось». В стороне, на другой кочке, кандидат наук Суслов копался в герметичных контейнерах. Биохимик был дотошен в работе. Каждый препарат проверял дважды. «Коллега!» — крикнул Лебедев. «Как дела с реактивами?» «Нормально!» — отозвался Суслов. «Два контейнера с нейромедиаторами, один с психотропными основами. Хватит на полгода работы». Наемники тем временем собирали модульные конструкции на платформах. Итальянская компания Bionica Industries предоставила самое современное оборудование. Быстросборные лаборатории, автономные системы жизнеобеспечения, даже небольшой вертолетный дрон для связи с внешним миром. «Профессор», — подошел другой наемник, молодой блондин с итальянским акцентом. «Перископ установили. Теперь можем наблюдать за подходами». «Отлично, Паула. А система раннего предупреждения?» «Датчики движения расставили по периметру. Если кто-то приблизится ближе, чем на километр, узнаем заранее». Лебедев был доволен. После катастрофы в лаборатории X-18 он долго думал, как продолжить исследование. Официальные структуры его предали, коллеги по Черному Братству мертвы или превратились в зомби. Спасение пришло от неожиданного источника – итальянской корпорации. Они предложили финансирование, оборудование и защиту в обмен на результаты исследований. «Профессор», – подошел Каланча. «А не опасно ли теперь работать на итальянцев? Вдруг они нас тоже предадут?» «Коллега, у них чисто коммерческий интерес. Хотят получить технологии контроля сознания для продажи спецслужбам. Никакой идеологии». «Это хорошо или плохо?» «Хорошо. С прагматиками проще договариваться, чем с фанатиками». К вечеру основные модули лаборатории были установлены. Три соединенных между собой платформы образовывали треугольник посреди болота. Одна – жилая зона, вторая – лаборатория, третья – склад и техническое помещение. «Похоже на научную станцию в Антарктиде», – заметил Суслов, разглядывая комплекс. «Только вместо пингвинов – мутанты», – добавил Каланча. Марко проверил системы безопасности в последний раз. «Профессор, все готово. Периметр под контролем. Связь с базой работает. Автономности хватит на 3 месяца». «Спасибо, Марко. Отличная работа». «Когда ждать первые результаты?» Лебедев задумался, глядя на болото вокруг. «Месяца 2 на восстановление исследований. Еще 1 месяц на эксперименты. К осени должны получить работающий прототип». «Прототип чего?» «Портативного устройства для контроля сознания. Радиус действия – несколько километров. Время воздействия – до 6 часов». Марко присвистнул. «Впечатляет. Наши заказчики будут довольны». «А подопытные где?» – спросил практичный Пауло. «Зона полна добровольцев», – мрачно усмехнулся Лебедев. «Сталкеры, бандиты, военные. Найдем, на ком испытать». Ночью ученые собрались в жилом модуле за ужином. Итальянские консервы, французское вино, немецкое оборудование. Корпорация не экономила на комфорте. «Знаете, что меня удивляет?» — сказал Каланча, отпивая вино. «Как быстро мы адаптировались к новой ситуации!» «А что тут удивительного?» — ответил Суслов. «Мы ученые. Наша задача — исследовать, а не служить идеологиям». «Но Черное Братство тоже было нашим детищем». «Нет», — поправил Лебедев. «Братство использовало наши разработки. Мы создавали технологии, а они придавали им религиозную окраску». «И что теперь? Создаем технологии для корпораций?» «Создаем технологии для тех, кто платит. Честнее, чем прятаться за высокими идеалами». Суслов кивнул. «Согласен. Лучше работать на деньги, чем на химеры». За окном лаборатории болота дышали ночной жизнью. Квакали лягушки, шуршали в камышах неведомые твари, где-то вдалеке выл одинокий мутант. «Завтра начинаем», — сказал Лебедев, допивая вино. «Сначала восстанавливаем базовые эксперименты, потом переходим к новым разработкам». «А цель?» «Создать универсальное средство контроля. Не только психотропное воздействие, но и прямое управление нервной системой». «Амбициозно. У нас есть время, ресурсы и мотивация. Плюс полная свобода действий». Каланча посмотрел в окно на мерцающие огни периметра. «Знаете, я почти счастлив. Никакого начальства, никаких идеологических ограничений. Только чистая наука». «И хорошие деньги», — добавил Суслов. «Деньги — приятное дополнение», — согласился Лебедев. «Но главное — возможность довести исследования до конца». Он встал, подошел к окну. В темноте болот мерцали аномальные всполохи, загадочные явления, которые еще предстояло изучить. «Зона хранит много секретов», — сказал он задумчиво. «И мы их откроем, все до единого». «А потом?» «А потом изменим мир. Представьте, общество без конфликтов, без войн, без преступности. Все под контролем, все гармонично». «Звучит как утопия». «Или как антиутопия», — заметил Каланча. «Зависит от точки зрения», — пожал плечами Лебедев. «Мы даем инструмент, как его использовать, решают другие». Болота затихли, только шум генераторов нарушал ночную тишину, да изредка потрескивала рация, итальянские наемники поддерживали связь с базой. Новая лаборатория начала свою работу. В сердце зоны, вдали от посторонних глаз, трое ученых готовились создать технологию, которая могла изменить саму природу человеческого сознания. Лебедев лег спать с чувством удовлетворения. Завтра начнется новый этап исследований. Возможно, последний в его карьере, но определенно самый важный. Рыжий, теперь уже султан, прозванный так из-за своей богатой снаряги, комбеза и оружия, сидел в кресле из автомобильного салона в своем импровизированном штабе, устроенном в заброшенной школе. На нем красовался дорогой тактический комбинезон немецкого производства, а рядом стоял автомат М4А1 с множеством навесного оборудования. «Султан», — подошел к нему один из подчиненных, молодой парень в камуфляже. «Караван идет по старой дороге, как и договаривались». «Сколько машин?» «3 КАМАЗа, 2 УАЗика охраны. Видел в бинокль, товара много». Султан встал, поправил тактический жилет. 1,5 года назад он был простым рядовым на блокпосту у Забы-Ягоды. Теперь главарь одной из самых успешных банд в северном секторе зоны. «Ребята, собираемся», — скомандовал он. «Стандартная схема. Блокируем дорогу, предлагаем охранные услуги». Из разных углов школы поднялись 8 человек. Все в хорошем снаряжении, все с импортным оружием. Султан не экономил на людях и технике. «Макар, «Вы с Витьком перекрываете отход», — распорядился он. «Серый с лесным слева от дороги, остальные со мной». «А если не согласятся платить?» — спросил Макар, здоровенный мужик с шрамом на лице. «Тогда применяем стандартные меры убеждения. Но без крайностей, нам нужны постоянные клиенты, а не трупы». Банда Султана выделялась среди других тем, что редко убивала без необходимости. Торговцы знали, если платишь налог, тебя не тронут и даже защитят от других бандитов. «Султан», — подошел серый, худощавый сталкер лет 30. «А что, если это военные под видом торговцев?» «Сомневаюсь, разведка работает хорошо», — Виктор подтвердил. Обычный коммерческий караван. Виктор, старый знакомый еще с времен блокпоста. Контрабандист, который теперь снабжал банду Султана информацией за хорошие деньги. Прогорев после уничтожения блокпоста и низвержения прапорщика Забы Ягоды, он стал просто осведомителем. Они выдвинулись к дороге на двух модернизированных УАЗиках. Машины были оборудованы дополнительной броней и турелями для пулеметов. «Султан», — сказал Макар по рации, — «помнишь, как мы с тобой на блокпосте служили? Тогда таких бандитов ловили». «Помню, но времена изменились». «Не жалеешь?» Султан задумался. После демобилизации он пытался устроиться на гражданке. Работал охранником, грузчиком, даже дворником. Но ничто не приносило удовлетворения. Зона звала. По ночам снились аномальные поля, товарищи по службе, опасность и адреналин. Обычная жизнь казалась серой и бессмысленной. Через полгода он не выдержал. Взял кредит, купил снаряжение, собрал команду из таких же неприкаянных ветеранов и вернулся. «Не жалею», — ответил он наконец. «Здесь я чувствую себя живым». Дорога была перекрыта поваленным деревом. Старый прием, но эффективный. Караван остановился, из машин вышли охранники. «Говорит защитник один», — передал Султан в рацию. «Начинаем переговоры». Он вышел из УАЗика, держа автомат стволом вниз. Демонстрация силы, но не агрессии. «Добрый день», — обратился он к старшему охраннику. «Капитан Султан, местное подразделение безопасности». «Какого черта?» — начал было охранник, но Султан поднял руку. «Без нервов. Мы тут обеспечиваем порядок на дорогах. За небольшую плату гарантируем безопасный проход». «А если откажемся?» «Тогда не сможем гарантировать вашу безопасность. В этом районе орудует много нехороших людей». Переговоры были короткими. Опытные торговцы знали правила игры. Лучше заплатить один раз, чем потерять весь груз. «Сколько?» — спросил старший охранник. 5000 евро. Или товаром на эквивалентную сумму». «Дорого». «Зато надежно. Мы работаем на репутацию». Сделка была заключена. Торговцы заплатили, получили пропуск, самодельную бумажку с печатью банды. Теперь их не тронет ни одна группировка в северном секторе. «Хорошо поработали», — сказал Макар, когда караван скрылся за поворотом. «Нормально, но это мелочи. Вечером жду крупного клиента». «Кого?» «Представителей итальянской корпорации хотят нанять нас для охраны экспедиции». Они вернулись в штаб-квартиру. Султан прошел в свой кабинет, бывший кабинет директора школы. На стенах висели карты зоны с отмеченными территориями влияния разных группировок. На столе лежали документы, финансовые отчеты, планы операций, досье на конкурентов. Султан вел свою банду как настоящий бизнес. «Султан», — заглянул в кабинет серый, — «итальянцы приехали, ждут внизу». «Веди сюда». В кабинет вошли двое мужчин в дорогих костюмах. Один пожилой, седой, явно начальник. Второй молодой, с документами. «Сеньор Султан», — представился старший. «Я доктор Бертолини из компании Bionica Industries». «Очень приятно. Садитесь, расскажите о деле». «Нам нужна охрана для научной экспедиции в центральную часть зоны. 2 недели, группа из 8 ученых». «Опасный район, много аномалий, мутантов, конкурирующих группировок». «Поэтому мы обратились к лучшим». Султан улыбнулся. «Репутация – лучшая реклама». «Сколько готовы платить?» 50 000 евро, плюс премия за успешное завершение. 100 000 – это окончательная цена. «Слишком дорого». «Тогда обращайтесь к другим. Но учтите, в центре работает только моя банда, остальные туда не суются». Переговоры длились час. В итоге сошлись на 80 000 плюс премии. «Когда выезжаем?» – спросил Султан. «Завтра утром. Группа уже готова». После ухода итальянцев Султан остался один. Подошел к окну, посмотрел на зону. Бескрайние просторы, полные опасностей и возможностей. Год назад он был никем. Неудачником, который не смог найти себя на гражданке. Теперь уважаемый авторитет, с которым считаются все серьезные игроки. «Султан», — позвал Макар из коридора. «Ужин готов». «Иду». В столовой собралась вся банда. 8 человек. Каждый профессионал своего дела. Снайперы, подрывники, разведчики, медик. «За что пьем?» — спросил Серый, наливая самогон по кружкам. «За зону», — сказал Султан. «За то место, где можешь стать тем, кем хочешь». «За зону», — подхватили остальные. Выпили молча. За окном выли мутанты, мерцали аномалии, жила своей опасной жизнью зона. «Султан», — сказал молодой Витек, — «а не страшно? Завтра в центр идем». «Страшно, но страх — это нормально. Главное, не дать ему собой управлять». «А если не вернемся?» «Вернемся. У меня есть план». Султан достал карту, разложил на столе. «Маршрут проложен через знакомые аномальные поля. Опасно, но предсказуемо. Ночевки в проверенных местах. Связь с базой каждые 6 часов. А если наткнемся на других сталкеров?» «Договоримся. У меня есть связи во всех крупных группировках». «А если не договоримся?» «Тогда покажем, за что нас зовут лучшими». Ужин прошел в обсуждении деталей завтрашней операции. Каждый знал свою роль, каждый был готов. Поздно вечером Султан остался один в кабинете. Писал отчет для Виктора. Контрабандист снабжал его не только информацией, но и связями с влиятельными людьми за пределами зоны. Зазвонил телефон, звонок с большой земли. «Султан?» – знакомый голос. «Это Волчок». «Сержант, как дела? Как семья?» «Все хорошо. Слышал, ты в зону вернулся. Правда, что теперь бандитом стал?» «Не бандитом, предпринимателем. Оказываю услуги безопасности». «Понятно. А счастлив?» Султан задумался. «Знаешь, Волчок, впервые за много лет чувствую себя на своем месте. Здесь я что-то значу». «А на блокпосте ты ничего не значил?» «Там я был рядовым, одним из многих, а здесь лидер». «Понятно. Береги себя, рыжий». «Теперь Султан. И сам не пропадай». Разговор закончился. Султан выключил телефон, посмотрел на фотографию на столе. Вся команда блокпоста времен Забы-Ягоды. Другая жизнь, другие люди. Но зона осталась той же. Опасный, непредсказуемый, но дающий шанс каждому, кто готов рискнуть. Завтра будет новый день, новая операция, новые вызовы. И султан был готов к ним. Зона не отпускала своих детей, но взамен давала то, чего не найти в обычном мире – свободу быть самим собой. Мертвый город спал под лунным светом. Разрушенные здания отбрасывали уродливые тени, а в пустых окнах иногда мелькали странные огоньки, то ли аномалии, то ли глаза ночных хищников. Лях двигался по центральной улице в одиночку, автомат наготове. Задание было простым. Разведка старого завода, где корпорация планировала разместить очередную лабораторию. Но в зоне простых заданий не бывает. Он остановился у пересечения, прислушался. Тишина была подозрительной, даже мутанты обычно издавали какие-то звуки. «Стой, не дергайся!» — раздался хриплый голос за спиной. Лях замер, медленно повернул голову. Из-за обломков вышла знакомая фигура, невысокий, но крепкий мужчина с татуировками на шее. «Шакал?» — удивленно спросил Лях. «Живой?» «Как видишь. А ты что тут делаешь, полковничек?» «Бывший полковничек. Теперь такой же наемник, как и ты». Шакал опустил автомат, подошел ближе. «Слышал, тебя с волчьим билетом выгнали. За что?» «За лишние вопросы. А ты как выжил? Думал, тебя в лаборатории накрыло». «Чуть не накрыло. Успел свалить в последний момент, когда понял, что операция идет наперекосяк». Они стояли посреди пустой улицы, два ветерана, провалившиеся операции против Черного Братства. «И что теперь?» — спросил Лях. «А что, живем дальше. У меня теперь контракт с твоими дружками из синдиката». «С какими дружками?» «Да ладно тебе. Весь наш сектор знает, что ты на них работаешь». Лях усмехнулся. «Похоже, репутация меня опередила. А ты давно в синдикате?» «Месяца два. Хорошо платят, задания интересные. Главное, никакой идеологии, только бизнес». «И что за задание?» Шакал достал измятую пачку сигарет, закурил. «Разное. То склад охранять, то караван сопровождать. Позавчера группу ученых водил к аномальным полям». «Каких ученых?» «Итальянцев. Образцы какие-то собирали. Артефакты, может. Платили щедро». Лях насторожился. Итальянцы из бионики становились все активнее в зоне. «А сегодня что делаешь?» «Да так, патрулирую. Проверяю, не лезут ли конкуренты на нашу территорию». «Территорию?» «У синдиката теперь свои зоны влияния. Этот мертвый город наш. Кто без разрешения заходит, платит налог или убирается». Шакал затянулся, выпустил дым. «А ты тут по какому делу? Тоже на синдикат работаешь?» «Работаю, завод осматриваю. Планируют там что-то строить». «Завод железобетонных изделий на окраине?» «Тот самый». «Зря туда лезешь, там нечисто». «В каком смысле?» Шакал бросил окурок, растер подошвой. «Мои пацаны говорят, там людей видели, но не живых. Призраки какие-то». «Не верю в призраков». «И я не верил, пока сам не увидел». «Что именно?» «Фигуры в белых халатах, ходят по цехам, что-то делают, но когда подходишь ближе, никого нет». Лях знал, что в зоне многое необъяснимо. Псионические аномалии могли создавать галлюцинации, а старые лаборатории часто становились местами странных явлений. «Может, просто сталкеры там базируются?» «Может, но мои ребята туда не суются, говорят, плохое место». «Понятно. Все равно проверить надо». «Тогда осторожнее. Если что, по рации вызывай, мы недалеко». Лях кивнул, направился дальше по улице. Шакал пошел в противоположную сторону, но через несколько шагов обернулся. «Лях!» «Что?» «А помнишь, как мы тогда с Забы-Ягодой планировали операцию? В том бараке за столом?» «Помню». «Хорошие были времена. Простые. Знали, кто враг, кто друг». «А теперь?» «А теперь все сложно. Враги становятся клиентами, друзья – конкурентами». «Таковы правила игры». «Да уж. Ладно, увидимся». Шакал исчез в тени разрушенного здания. Лях остался один на пустой улице. Он продолжил путь к заводу, размышляя о встрече. Шакал выглядел неплохо, хорошо экипирован, уверен в себе. Видимо, синдикат действительно платил достойно. Завод показался через полчаса ходьбы. Массивные корпуса, заводские трубы. Все заросло бурьяном, окна выбиты, ворота сорваны с петель. Лях включил прибор ночного видения, вошел на территорию. Первый цех оказался пустым, только ржавые станки и груды металлолома. Во втором цехе было то же самое, но в третьем. Лях замер. В глубине цеха мелькнула белая фигура. Быстро, почти неуловимо. «Эй!» — крикнул он. «Кто там?» Тишина. Лях осторожно прошел глубже в цех, автомат наготове. Никого, только пыль, мусор и тени. Но на полу виднелись следы, четкие отпечатки обуви, свежие. «Интересно», — пробормотал Лях. Он продолжил осмотр, но больше ничего странного не обнаружил. «Может, действительно сталкеры базируются? А может, игра воображения?» Задание было выполнено. Завод подходил для размещения лабораторий. Удаленность от основных путей, хорошие подземные коммуникации, возможность замаскировать активность. На обратном пути Лях снова встретил шакала. Тот курил у входа в один из домов. «Ну как? Видел призраков?» «Что-то мелькало, но точно сказать не могу». «Говорил же, нехорошее место». «Может быть, но работа есть работа». Шакал затушил сигарету. «Лях, а ты не думал вернуться в армию? Попросить прощения у генерала за тот косяк?» «Думал, но поздно уже. Да и не хочется. Лучше уж в иностранный легион опять подамся». «Почему?» «Там приходилось притворяться, что веришь в то, во что не веришь. Здесь хотя бы честно, работаешь за деньги». «Понятно. А семья?» «Нет семьи. Была жена, но ушла, когда узнала о суде». «Жаль». «Ничего, привыкну». Они разошлись. Лях вернулся на базу синдиката, составил отчет о разведке. Завод получил одобрение для размещения лаборатории. А шакал продолжил патруль по мертвому городу. Два ветерана, два наемника, два человека, которых жизнь выбросила на обочину большой политики. Но они выжили, приспособились, нашли свое место в новом мире, где правят деньги, а не идеи. И это было честнее многого из того, что они делали раньше. Автобус остановился на знакомой остановке, и волчок вышел с армейским рюкзаком за плечами. Вечерело, горели фонари, и обычный провинциальный городок казался уютным и безопасным после 3 лет в зоне. Он шел по знакомым улицам, неспешно, наслаждаясь тишиной. Никаких выстрелов, никаких воплей мутантов, никаких сирен тревоги. Только шум машин, голоса прохожих и лай собак во дворах. Двухэтажный дом с палисадником показался за поворотом. Окна светились теплым желтым светом, во дворе стояла знакомая синяя Нива, на веранде сушилось детское белье. Волчок остановился у калитки, собираясь с духом. 3 года — большой срок. Дети выросли, жена привыкла жить одна. А он сам изменился, постарел, огрубел. видел слишком много смерти и жестокости. Толкнул калитку, прошел по дорожке к крыльцу. Поднялся по ступенькам, остановился перед дверью. В доме слышались голоса, детский смех, женский голос, звук работающего телевизора. Нажал на звонок. «Иду!» — раздался из дома голос жены. Дверь открылась, и на пороге появилась Настя. Рыжеволосая, с веснушками, в домашнем халате. Такая же красивая, как 3 года назад. Она замерла, не веря глазам. «Серега!» «Привет, Настенька!» Она бросилась к нему, обняла так крепко, что сдавило дыхание. Пахло шампунем, домашним теплом, жизнью. «Господи, как я тебя ждала!» — шептала она в плечо. «Как ждала!» «Пап!» — раздался радостный крик. Из дома выбежал сын Максим, теперь уже не малыш, а подросток лет 13. Высокий, худой, с отцовскими глазами. «Макс!» — улыбнулся волчок, обнимая сына. «Как вырос, мужик уже!» «Пап, а ты надолго?» — спросил мальчик. «Навсегда, сынок, навсегда!» Из дома показалась дочка Оля, 10 лет, косички, в розовом платье. Она стояла в дверях застенчиво, не решаясь подойти. «Олечка!» — позвал волчок. «Не узнаешь папу?» «Узнаю», — тихо сказала девочка. «Просто ты другой стал». Волчок присел перед дочкой, взял за руки. «Другой в чем?» «Серьезный, и глаза грустные». «А теперь?» «Теперь добрые», — улыбнулась Оля и обняла отца за шею. Они вошли в дом. Все было таким же, как 3 года назад. Деревянный стол, диван с вязаными подушками, фотографии на стенах. Дом. Настоящий дом. «Ужинать будешь?» — спросила Настя, суетясь на кухне. «Борщ твой любимый сварила, котлеты жарила». «Буду». Истосковался по домашней еде. «А что там ели?» — поинтересовался Максим. «Консервы в основном, каши, иногда полевую кухню». «А воевали?» Волчок посмотрел на сына. «Как объяснить ребенку, что такое зона? Что такое настоящая война?» «Иногда, но это уже в прошлом». Настя поставила на стол тарелку дымящегося борща, корзинку с хлебом, банку соленых огурцов. «Ешь, ешь, худой стал». Волчок ел медленно, наслаждаясь каждой ложкой. Настоящий борщ со сметаной, с укропом. Не армейская баланда, не полевая каша, домашняя еда. «Пап», — сказала Оля, — «а ты подарки привез?» «Оля», — одернула ее мать. «Ничего», — усмехнулся волчок, — «привез, конечно». Он достал из рюкзака 2 пакета. В одном лежала кукла в национальном украинском костюме, в другом — складной нож с красивой рукояткой. «Для будущего защитника», — сказал он, вручая нож Максиму. «Спасибо, пап», — обрадовался мальчик. «А это для принцессы. Дочке досталась кукла». «Она красивая», — восхитилась Оля. «А для меня?» — лукаво спросила Настя. Волчок достал маленькую коробочку, открыл. Внутри лежали серьги, простые серебряные с небольшими камушками. «Купил в Киеве, когда в госпитале лежал», — сказал он. «Думал о тебе». «Дурак», — улыбнулась жена, вытирая слезы. «Зачем тратился?» «Потому что люблю». Вечер прошел за разговорами. Дети рассказывали о школе, друзьях, успехах и неудачах. Настя о работе в больнице, о соседях, о том, как ждала его возвращения. «А теперь что?» — спросила она, когда дети легли спать. «Теперь живем по-человечески. Устроюсь на работу, займусь домом, детьми». «А тоска по службе?» Волчок задумался. «Была. Первые дни очень хотелось вернуться. Казалось, что здесь скучно, пресно. А теперь? Теперь понимаю, это и есть настоящая жизнь. Семья, дом, дети. Все остальное — суета. Они сидели на диване, обнявшись. За окном шумел ветер в деревьях, где-то играла музыка, смеялись соседские дети. «Знаешь, что я понял в зоне?» — сказал волчок. «Что?» «Что самое страшное оружие — это одиночество. Когда некому сказать «привет» утром и «спокойной ночи» вечером». «Глупый», — прошептала Настя. «Теперь всегда будет кому». «Теперь всегда». Он поднялся, прошел к окну. За стеклом виднелись огни соседних домов, маленькие островки тепла в большом мире. «Настя», — сказал он, не оборачиваясь, — «а я хороший отец, муж, лучший на свете. Даже после 3 лет отсутствия? Особенно после, потому что вернулся». Волчок обернулся, посмотрел на жену. На ее усталое, но счастливое лицо, на руки, которые трудились все эти годы, на глаза, полные любви и терпения. «Я больше никуда не уеду». «Знаю». «Откуда?» «Потому что теперь ты смотришь на нас так, как смотрят на самое дорогое в жизни». Они легли спать в родительской кровати под старым лоскутным одеялом, которое сшила еще бабушка Насти. Волчок долго не мог заснуть, непривычно было спать в тишине, без автомата под подушкой, без дежурства и тревог. Но потом сон пришел, спокойный, глубокий, без кошмаров. Рядом дышала жена, в соседних комнатах спали дети, а за окном шумел мирный ветер. Утром его разбудил детский смех. Максим и Оля играли во дворе, Настя готовила завтрак. Обычное семейное утро, каких у них будет еще тысячи. Волчок встал, подошел к окну. Солнце светило ярко, воздух был чистым, без примеси радиации и гари. Настоящий мир, настоящая жизнь. «Серега, завтракать!» — позвала Настя. «Иду», — ответил он и улыбнулся. Зона осталась в прошлом. Впереди была жизнь, простая, человеческая, счастливая. И этого было достаточно. Сим Симович. «Забый ягода». Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.